На цифровом индивидуальном номерном знаке было написано «Фэнсмен, Джин Гиллард, майор, ВОАП». Но по рукопожатию и приветствию стало ясно. Майор предпочитает, чтобы его фамилию произносили более манерно, что-то вроде «Фансман». Предложив стул, он пригласил Фалька располагаться поудобнее, а сам вернулся за свой стол. «Когда прибыли?» — спросил он. «Вчера ночью. По Спинраду еще месяц назад. 20 дней карантин на мысу. Получается, вы совсем не видели поселение 86? Вам, мистер Фальк, понравится наша планета. Вы найдете ее даже красивой». «Поэтому есть смысл устраивать из-за нее срач?» — непринужденно поинтересовался Фальк. Выражение лица Фэнсмана тут же изменилось, будто Фальк только что искусно пропукал первые несколько тактов гимна поселения. «Я что-то не то сказал?» — спросил Фальк. Лицо чиновника попыталось принять прежнее приветливое выражение. «Мистер Фальк, мы тут выражаемся аккуратно. Употребленное вами слово несет отрицательную смысловую нагрузку. Оно... обидное. Нет-нет, видит Бог, я не обвиняю вас. Вы здесь недавно и еще не успели ознакомиться со всеми нашими директивами». «Виноват, простите», — солгал Фальк. В общем-то, во время адаптационного карантина заниматься было особо нечем. Текст каждой директивы доходил до нескольких сотен тысяч слов и полностью прояснял картину того, как развивался военный конфликт. Майор Фэнсман теперь внимательно следил, чтобы широкая улыбка на его лице не сузилась. «Существует официальная точка зрения, мистер Фальк», — сказал он. «И мы не собираемся отступать от нее. Также ее должны придерживаться все аккредитованные у нас корреспонденты. Мы взрослые люди и не видим необходимости прибегать к такому грубому методу, как военный конфликт». Фальк слегка подался вперед. «Майор, я понимаю», — проговорил он. «Но разве эта ситуация не является по природе своей военной?» «Бесспорно. Прямо здесь, в Шевертоне, у нас базируется 5 бригад, подчиненных военному управлению администрации поселения. У них сугубо охранная функция — обеспечение общественного порядка». «Но если возникнет реальная угроза, скажем так», — произнес Фальк, «разве эта охранная функция не потребует от ВУАП применения оружия?» «Потребует». «И это не будет считаться военным конфликтом?» «Теперь я понимаю, почему у вас такие хорошие рекомендации», — заметил Фэнсман и открыл лежавшую на столе папку. «Журналистское расследование. Острый, живой ум. Мне нравится». «Вот и отлично», — отозвался Фальк. «Где вы остановились, сэр?» — спросил водитель, вызванный для Фалька майором Фэнсманом. «Неважно. Где тут можно выпить?» «Вам нужен бар?» — уточнил водитель, чуть помолчав, словно ожидая какого-то подвоха. «А вы какой бар предпочитаете?» — поинтересовался Фальк. «Порцию. Иногда клуб мыса». «Меня устроит любой», — улыбнулся Фальк и, закрыв дверь, поощряюще подмигнул водителю. «Они оба для обслуживания», — с какой-то неловкостью в голосе ответил тот. «Прекрасно. Мне и не нужен бар, где не обслуживают», — заметил Фальк. «Вы меня не поняли. Эти бары для обслуживающего персонала. Ваши обычно посещают посольство, дом отдыха или гео». «В смысле наши?» — переспросил Фальк. «Пресса», — пояснил водитель. «Для корреспондентов существует определенный список клубов и баров, если, конечно, у вас есть аккредитация». Аккредитация у Фалька была, это он точно знал, а вот все остальное казалось каким-то невнятным, даже время суток определялось с трудом. Тут его организм не срабатывал. Поразмыслив, он пришел к выводу, что уже лет 5 как не имеет устойчивого дневного ритма, а пребывание на Файвале с его безумными днями по 20 минут навсегда разрушило его биологические часы. Судя по небу над стеклянными мачтами-небоскребами, жилыми массивами и опорами Шевертона, похоже, приближался вечер. Небо было цвета лимонного рахат-лукума с облаками из сахарной пудры. Он не знал долготу суточного цикла на планете поселения 86. Не то чтобы он слишком торопился попасть сюда и поскорее начать свое расследование. Просто его не интересовали физические экосистемы. С этой экосистемой он познакомится, пока будет жить в ней. Во время карантина и погружения в систему при постепенном замедлении спинрад-драйвера он изучил все политические, военные и социальные директивы и другие документы, до каких только смог добраться. АП выполняла огромный, даже по меркам больших информационных сетей и официальных вещательных компаний, объем работы по редактированию материалов, превращая живые новости в нейтральные сообщения. Встреча с майором Фэнсманом преследовала только одну цель – донести до него, Фалька, определенную мысль. А именно, Лекс Фальк, вы, подавший заявление корреспондент, награжденный несколькими организациями за объективное и всестороннее освещение событий и беспристрастное изложение фактов. Поэтому АП рада приветствовать вас на планете поселения 86 и подтверждает вашу аккредитацию. Ваше присутствие здесь призвано засвидетельствовать общественности, оставшейся на родной земле, что, несмотря на сообщения о военном конфликте, администрация поселения ничего не скрывает, что и подтвердит ваш непрекрашенный и заслуживающий доверия репортаж. Разумеется, освещать вы будете только то, что мы разрешим. Вот так обстояли дела. Все это Фэнсман сказал ему между строк. Теперь Фальк должен был проникнуться услышанным и дать понять, что он осознал. По мере необходимости эта мысль закреплялась в ходе дальнейших встреч с высшими чинами АП, занимавшими более высокое положение, чем Фэнсман. Если очень понадобится, то можно пойти и на компромисс. АП сама подкинет Фальку лакомый кусочек, который подсластит его писанину. Рука руку моет. Фальк откинулся на спинку удобного сиденья, а водитель, повернув на запад, выехал на Эквестриан и на скорости устремился к маячившему вдали огромному сооружению терминала. Любопытно, что администрацию поселения совершенно не волновало, согласен он или нет. Из-за частых перемещений на драйверах в течение многих лет он здорово потерял в весе и двигался не очень уверенно. Отыскать что-то действительно захватывающее было трудно, и он согласился отправиться на планету поселения 86 с журналистским расследованием из-за командировочных, щедрых по стандартам любой сети. К тому же это дело попахивало еще одной пулитцеровской премией. Заготовки у него имелись. Кое-что, о чем давно следовало бы позаботиться, но вдохновения, чтобы довести начатое до конца, не хватало. Пространный план, которым он делился с любым, кто интересовался, потому что тогда его высказывания звучали глубокомысленно, заключался в том, чтобы вернуться домой, поправить здоровье, отключиться от всего и, сняв на год домик на берегу океана, наконец-то написать тот роман. Но вот чем он не делился с окружающими, так это тем, что у него пропала уверенность, о чем же будет тот роман, и что перспектива его написания вовсе не будоражит, хотя жить на берегу океана вроде как и здорово. Планета поселения 86 не произвела на него впечатления. Климат в районе Шейвертона в любое время года поддерживался в пределах комфортного, жаркий и влажный. Это было одно из мест, малопригодных для проживания. Фальку довелось побывать в нескольких таких. Совсем крошечное отклонение, почти пустяк, но из того, что атмосфера формально не являлась неблагоприятной для человека, совсем не следовало, что люди должны там жить. На открытом воздухе было чересчур жарко и слишком ярко, непривычно насыщенные цвета. В помещениях слишком прохладно, повсюду запах кондиционера и вездесущего средства от насекомых, Insect Aside, с лимонным ароматом. Водитель отвез его в Гео. Так назывались и сама корпорация, и занимаемая ею внушительная стеклянная мачта-небоскреб недалеко от терминала. Из своих офисов служащие представительства Геопланетии могли наблюдать, как на мысу тяжелые унылые паромы-драйверы с лязгом отбывали из стартовых шахт и прибывали в них, огромные молниеносные перевозчики далекого космоса. Бар располагался в полуподвальном помещении. Окутанный музыкой и запахом инсектицида, он вспыхивал неярким светом. Мебель в стиле эры первых поселенцев, несомненно ретро, была сплетена из полимерной сетки, имитирующей ивовые прутья. Недостаток задушевности полностью восполнялся деловой активностью. В толпе четко выделялись представители нескольких групп. Неместные корреспонденты и их друзья, отличавшиеся приличной осведомленностью о местных сетях. Сотрудники Геопланетии. Местные жители в качестве обслуживающего персонала, рекламирующие все подряд, чтобы получить небольшую скидку от сети. У стойки бара, выполненной из материала, имитирующего мрамор, Фальк разговорился с администратором Гео. Админ заказывал напитки для празднования дня рождения коллеги. Пока бармен заполнял бланк заказа, пара небрежно заданных вопросов заставила админа признаться, что среди штатных сотрудников Гео настроение оставляло желать лучшего. Спор, даже после двух порций квазипива админ отказывался пойти против официальной точки зрения и не называл сложившуюся ситуацию ни войной, ни даже конфликтом, привел к неблагоприятным для корпорации последствиям. Контракты на добычу полезных ископаемых либо были грабительскими, либо оставались невыполненными. Гранты АП приостанавливались, и на внутреннем рынке из-за сложившейся ситуации акции Гео здорово упали. А Гео немало инвестировало в поселение 86. «Наши акции улетают в унитаз», — говорил админ. «Да и доброе имя нашей компании уже плавает там же». Общественность считает, что этот спор затеяли мы, и причиной тому — корпоративная жадность. Будто ситуация развивается по сценарию, как это было на поселении 60. «Кроме того, это не постглобальная компания», — заметил Фальк, берущая на себя ответственность за теракт, совершенный фундаменталистами. «О, вы и об этом знаете?» — удивился админ. «Я был там». «На 60-м?» «Да, под конец». Админ кивнул. По его лицу было заметно, что он впечатлен. «На 60-м всю вину валили на крупную фармацевтическую компанию, пока, наконец, не выяснилось, что там и без того проворачивались довольно грязные делишки. Но ведь здесь другой случай». Начало этому спору положила агрессивная политика таких корпораций, как Гео. Так что не надо сравнивать эту ситуацию с той, что была на 60-м, если нифига не разбираетесь в том, о чем говорите. Админ предложил Фальку стаканчик и пригласил за свой столик. У всех находившихся здесь его коллег был болезненный вид из-за слишком долгого пребывания в искусственно созданной окружающей среде их корпоративной стеклянной мачты. Фальк никогда не понимал этого. Сам он выглядел дерьмово, потому что слишком много времени проводил на борту перевозчиков, за пределы которых не выйдешь. Но если ты едешь жить и работать на другую планету на 5 или 10 лет, да пусть даже навсегда, почему, черт побери, ты никогда не выходишь на открытый воздух? Какого черта все время торчать в своей мачте? С таким же успехом можно сидеть и в драйвере, или просто остаться в Пекине. Им было интересно послушать о поселении 60. И он тут же выдал короткую, но немного приукрашенную историю, на ходу создавая себе репутацию бескомпромиссного репортера-романтика. В соответствующих местах слушатели с видом знатоков охали и ахали и глубокомысленно кивали в ответ на его жесткие, но прочувствованные суждения. Трое из них через неделю покидали эту планету. Заканчивался их 6-летний контракт. Двое других уезжали в следующем месяце. Как выяснилось, незанятыми оставались целые этажи мачты небоскреба. Некоторые опустели, когда начались разногласия. Гео переводила персонал на другие, более лояльные поселения. Были этажи, не заселенные с самого начала. Стеклянная мачта Гео стояла уже 20 лет. Существовала реальная вероятность, что ее закроют и продадут прежде, чем корпорация, финансировавшая ее строительство, заселит ее должным образом. Фальк не особо слушал их разглагольствования, просто разминал свою журналистскую мышцу. Тематика разговора не выходила за рамки жизни в мачте. Сотрудники Гео беспокоились о своем будущем, о карьере. Они снова и снова перетирали, куда и на какие должности их могут перевести и какой ужасный прессинг испытывают их акции и премии. Квазипиво было дрянным, но и оно неплохо пошло после воздержания во время перелета и карантина. В голове слегка гудело, и Фальку стало хорошо. Он придал лицу выражение заинтересованности. За соседним столиком собрались местные журналисты. Один из них показался ему знакомым. Постаревшее, измученное заботами подобие человека, которого он когда-то знал. Его старший друг и наставник. «Фальк, ты?» Он узнал ее голос, но не лицо, обернувшись к ней. С тех пор, как он видел ее в последний раз, она еще больше располнела. Но ее улыбка, впрочем, как и голос, не изменилась. «Клиш!» Он встал и обнял ее. Его пальцы не смогли встретиться у нее на спине. От Клиш пахло питательными батончиками и сахарно-пластмассовым остаточным вкусом пакетиков диет-контроля. Нетронутых открытых участков кожи у нее почти не осталось. Череп, часть шеи у горла и массивные плечи, где их не прикрывали рукава топика с надписью «Кола», усеивали созвездие шрамов от хирургических операций. Фальк не встречал ее со времен своего пребывания на планете, поселение 77, да и тогда видел только на экране. «Как дела?» — спросил он. «В порядке. Нет, правда в порядке», — рассмеялась она. «Смотрю, ты бросила». «Пришлось», — ответила она, оглядывая его. «Врачи сказали, что надо бросить. Нельзя крутиться вечно. Фрикс Си, и с тобой покончено. Надо какое-то время пожить в гравитации». «Но, Клиш, крутиться — это твоя работа», — заметил Фальк. «Я понимаю. Но выбора не было. Или соглашаться, или умереть. Вот я и решила. Поживу на планете с нормальной гравитацией, сброшу вес. Не сомневайся, я не собираюсь откинуть копыта от сердечного приступа». Она снова оглядела его с головы до ног. «Вот смотрю на тебя, Фальк. Мы с тобой как статьи в энциклопедии, пафосные и переполненные». «Но не знаю, как ты, а я в очень приличной физической форме», — возразил он. «Ты выглядишь как дерьмо. Но дерьмо, которое я рада видеть. Купи мне выпить». Он знал ее много лет, но их отношения сложились именно за те 16 месяцев, что они проработали на поселении 77. Клиш поставляла информацию, редактировала и управляла новостными линиями, записывающей станцией, которая вращалась на высоте 29 миль. Она оказалась самым дельным и осведомленным редактором-инженером, с которым ему доводилось работать. Они стали друзьями, но никогда не встречались в реальном мире. Она никогда не отключалась от коммутатора сети и не покидала свой дом, в котором всегда царила невесомость. Длительное пребывание в невесомости рано или поздно дает о себе знать. Кости становятся легкими или возрастает масса тела, иногда и то, и другое. Неважно, насколько хорошо смоделированы солнечный свет, чистый воздух, свежая вода и еда. Все это имитации, которые в конце концов отравят тебя. Диабет, сезонная депрессия, мышечная дистрофия, дисфункция внутренних органов, ожирение, экзема – все это виды расплаты за невесомость. Они разговорились. Он заметил, какими костлявыми, как ветви деревьев, казались его запястья по сравнению с ее. Пожалуй, он слишком долго передвигался на перевозчиках. «Ты прибыл, чтобы освещать события, которые упорно не хотят называть войной», — поинтересовалась она. «Да». «И уже в администрации был? Они не очень-то расположены давать пропуска свободной прессе». «У меня постоянно действующий пропуск», — ответил он, сделав глоток виски. «Аккредитация администрации поселения». «Ну еще бы». Она одарила его своей приветливой улыбкой, которую он видел миллион раз на мониторах с высоким разрешением. «Они приготовили для меня несколько встреч. Я видел программу ВУАП». Он сложил ладони вместе, включая крошечный экран селфа, и открыл документ, который переслал ему Фэнсман. «На все про все два дня. Сначала Майте Санс, затем Маблхэт». Он дал ей взглянуть на экран селфа в своей руке. Поджав губы, Клиш покачала головой. «Что?» — спросил он. «Рекламная акция. Фальшивый лагерь, который показывают всем». «Не фальшивый». Держа высокий стакан так, будто собиралась раздавить его, Клиш потягивала ноу-кал-колу. «Ладно, согласна. Это та еще дыра. Задумано так, чтобы создать впечатление, что видишь нечто подлинное. Маблхэт, да, там бывало жарко, но теперь нет. Фальк, это туристическая поездка. Вам покажут стену с глубокими выбоинами от пуль. Ее всем показывают. А через 4 дня ты будешь сидеть тут и рассказывать мне, как тебе показали стену с выбоинами от пуль». «Так всегда бывает. Сначала едешь в их тур, а затем находишь свой след и идешь уже собственным маршрутом. Ты же знаешь». «Здесь такое может не пройти», — заметила она. «Фрикинг Си строго следит за этим». «А ты здесь, чтобы составить отчет для прессы?» «Да, хоть какое-то разнообразие. Вот подумала, если Фальк с этим справляется, то интересно, насколько это трудно? Они никому из нужных людей и близко не подпускают. Как правило, чтобы получить пропуск, приходится давать взятку». «И ты тоже придерживаешься этого правила?» «Ну...» «Клиш, и есть результат?» Она строго взглянула на него. «Фальк, я здесь уже 3 месяца. Подобрала кое-какие цифры, факты, и вроде неплохо получается. Материал уже почти готов. Могу поделиться с тобой, если, конечно, ты, пробыв тут всего 3 минуты, не добудешь что-то более ценное». «Да ладно тебе, Клиш, делись!» «Терпение, друг мой. Подключи свое очарование. У моей информации нет полной гарантии. И если эти сведения выплывут наружу, меня просто навсегда выгонят с работы». «Все так сомнительно?» Она пожала плечами. «Остаток жизни я проведу, обучая основам линга учеников выпускного класса в школе на каком-нибудь поселении. Или в тюрьме». «Поделись со мной», — попросил он. «Что ты узнала?» «Блок действительно причастен к конфликту? Или просто корпорации состязаются в стрельбе?» Она наклонилась к нему и чуть слышно произнесла. «Фальк, похоже, на этот раз правда, Блок». Глава 2. Фальк вел себя как поймальчик. Следующие 2 дня он оставался в Шевертоне и ни на шаг в сторону. Он гулял по незатейливым бульварам, так прозаично спроектированным благодаря бедному воображению дизайнера, ряды деревьев, имитирующих пальмы. Под ослепительно сверкающими тентами обеденных террас он пил охлажденный чай и ноу-кал-колу и наблюдал за всякой порхающей живностью и жужжащими в солнечном свете жуками. Самые большие жуки, так называемые блёрды, были величиной с воробья, но ничего особенного собой не представляли. Они летали, словно искусно выполненные поделки из бумаги. На второй день он обедал с Клиш в одной из точек сети Профуд на северном конце дороги на мыс. Они сидели около большой пластмассовой статуи Бустера Рустера. Клиш привела с собой пару знакомых – женщину по имени Силвейн, внештатного корреспондента Нетворта, и мужчину с ничем не примечательной внешностью, которого она представила как сотрудника отдела логистики АП. Предположив, что это и есть ее информатор, Фальк попробовал разговорить его. Но тот оказался необыкновенно скучным и необщительным, и большую часть времени обсуждал с Силвейн тарифы на импорт. «Знаешь, что у 77-го теперь есть имя?» — спросила Клиш Фалька. «Официальное? Не слышал». «Да, теперь эта планета называется Фронтирия». «А статус поселения какой? Полноправное государство?» «Угадал». «Ого!» «113-е государство в объединенном обществе», — добавила она. «Для меня эта колония навсегда останется поселением 77», — сказал он. «Какой идиот придумал Фронтирию?» «Согласна. Это фрикинг-си ужасное название». «Слушайте, почему вы все время говорите фрикинг-си?» — спросил он, отставив в сторону свой прибор. «Спонсорское ругательство», — ответила Силвейн. «Как это?» Силвейн была довольно хорошенькая, но будто работала на камеру. Ее привлекательности, созданной за счет одежды и косметики, не хватало глубины. «АП хочет во всех программах держать сквернословие под контролем», — объяснила Силвейн. «Особенно если персонал собирается работать в социальных сетях ОО. Вот и придумали программку, которая не пропускает ругательства». А компания No Call Cola выступила с инициативой спонсировать одно постоянно повторяющееся слово, которое заменит любое ругательство, — добавила Клиш. Им стало «фрикси», как в No Call Фрикси — напитки со вкусом лайма. Тебе разве не предложили подшить антимат, когда ты прибыл сюда? «И что, ее буквально внедряют в вас?» — забеспокоился Фальк. «Линк-программа», — пояснила Клиш. «Это и пропуск, и требование для любого корреспондента, будь хоть ассоциированный, хоть независимый. Используется повсеместно во всех сетях». «И краткий призвук в конце слова вы издаете за счет антимата?» — поинтересовался Фальк. «Это фрикинг-си изумительно, а?» — проговорила Клиш, смакуя произношение. «Первые несколько дней я только и занималась, что фрикинг-си ругалась, и, скажу тебе, не смогла произнести ни одного ругательства, кроме этого спонсорского слова». «Так вы что, больше не можете ругаться?» — со смехом спросил Фальк. «Никто не может», — ответила Клиш. «Скажи, мать твою», — потребовал он. «Фрикси», — произнесла Клиш. «А я и не хочу», — добавила Силвейн. «Мне никто не подключал никакие программы», — произнес сотрудник отдела логистики. «По-моему, сквернословие — признак ограниченного воображения». «Забей», — ответил Фальк. «Что случилось со свободой?» «Все совершенно свободно», — возразила Клиш. «Мне ничего не пришлось платить за эту программу. Я имел в виду конституционное право любого гражданина объединенного общества», — пояснил Фальк. «Так и я, малыш, веду о том же этот фрикинг-си разговор», — заметила она. Утром первой запланированной поездки от него потребовали явиться за 2 часа до рассвета на базу в Кэмп-Васке у южной опоры Шевертона. Он прибыл туда вовремя, но чувствовал себя дерьмово. Никак не получалось приспособиться к местному суточному циклу. Запаздывание доставало его. В полночь сна не было ни в одном глазу, и хотелось чего-то, он и сам не знал чего. Накануне вечером он пил квази-виски в баре Гео в надежде, что удастся поспать, и, может быть, даже не одному, а вместе с Силвейн. Чисто классический случай, он не особо хотел спать с ней, он просто хотел спать, и неважно с кем. На этот счет Фальк не привередничал. Он чувствовал то самое непонятное хотение. Он позволил ей ответить «нет», что, собственно, и ожидалось, а про себя отметил полезность такого тренировочного боя для возвращения на ринг. Проснулся он отвратительно рано, с ощущением, что кто-то сложил ночь пополам. Под утро ему удалось урвать полчаса сна, и после вчерашнего голова плохо соображала. Несмотря на принятые пилюли и выпитую бутылку воды, лучше не стало. Транспорт подобрал его и еще 2 корреспондентов у ворот под бело-голубыми лампами. Жуки с безразличием бились о сетку, прикрывавшую лампы. Его спутники выглядели выспавшимися и готовыми к поездке, он же чувствовал себя разбитым. «Интересно, у него очень несвежее дыхание?» Да и ладно, пошли они все. Два бритоголовых представителя ВУАП в камуфляжной форме, взглянув на удостоверение, пропустили их за шлагбаум в зону ожидания около посадочного терминала. К ним подошла воррент-офицер по фамилии Теддерс. Она еще раз проверила их удостоверение и заставила убрать селфи и другие передающие устройства. Аппаратуру упаковали в полиэтиленовые сумки, которые с наклеенными и подписанными ярлыками отправились в багажное отделение. «Вас прикомандируют к военной части», — сообщила уоррент-офицер. «И мы не можем позволить ни одного вашего произвольного сигнала с территории, куда вы в скором времени отправитесь в составе патруля». Один из корреспондентов достал блокнот и поинтересовался, можно ли пользоваться им. С минуту Теддерс разглядывала блокнот. Она была невысокого роста и крепкая. Форма с закатанными до локтей рукавами. Волосы собраны на затылке в тугой тяжелый узел, напоминавший гранату. «Как вы, сэр?» — спросила она, когда очередь дошла до Фалька. «В полном порядке, благодарю», — ответил он, стараясь придать лицу жизнерадостное выражение. «Рада за вас», — произнесла она, одарив его взглядом, предполагавшим, что Фальк — пассажир, с которым ей следует обращаться по-особому. «Насчет меня у вас особое распоряжение?» — поинтересовался он. «Я только выполняю свою работу, сэр. Провожу предварительный досмотр. Насколько я понимаю, мне выпала честь быть представителем принимающей стороны для такого именитого репортера и провести его через самое пекло. А я отношусь к своим обязанностям серьезно». «Я не кусаюсь», — сказал он. «А я и не дам себя покусать», — парировала она. Ее улыбка была уверенной и неподкупной. Затем выражение лица слегка изменилось и стало более приятным. «Если хотите, можете досидеть до конца инструктажа о неразглашении секретной информации после выполнения военного задания, но уверена, с вашим опытом вы не услышите там ничего нового». «В любом случае, даже с моим опытом интересно послушать. Инструктаж входит в процедуру прикрепления к военной части, и, кроме того, не хочу обижать коллег особым к себе отношением». Он мотнул головой в сторону своих спутников-журналистов. «Тогда ладно», — кивнула Теддерс. Четыре других журналиста уже собрались в помещение для инструктажа, прямо за зоной ожидания. Как и те двое, что прибыли вместе с Фальком, они выглядели выспавшимися и бодрыми. Ему хотелось чаю и чего-нибудь перекусить и минут 20 посидеть в чистой уборной. Он чувствовал себя старым дядькой с дурным характером, которого случайно пригласили на свадьбу. «Майор Селтон», — объявила Теддерс, и Селтон выступила вперед. «Да, это тоже была она». Длинноногая амазонка по сравнению с компактной Теддерс. Выпуклости под ее формой убивали наповал. У нее были истинно черные, коротко подстриженные волосы. Немилосердно яркий свет от верхних ламп тускло поблескивал на номерном знаке у ее горла. «Добро пожаловать в Ласки», — произнесла она. «Надеюсь, у вас все в порядке, и самочувствие отличное. ВУАП желает вам комфортабельной и безопасной поездки. И напоминаю, вы подписали отказ от предъявления каких-либо требований. Моя коллега, воррент-офицер Теддерс, скоро закончит предварительный досмотр. Но подчеркиваю еще раз. Если у вас есть при себе передающие устройства, их необходимо оставить здесь. Мы не можем подвергать опасности нашу связь. Если вы не знаете или не уверены, лучше спросите сейчас». Она приблизилась к большому ящику на стене, и под воздействием ее номерного знака он включился. Сначала пошла заставка, затем на голубом фоне появился крестообразный логотип ВУАП. Селтон продолжала говорить. «Поселение 86 появилось 110 лет назад, во время второй экспансии», — с пафосом произнесла она. «Администрация поселения официально объявила все северные территории планеты поселение 86, находящимися под юрисдикцией Объединенного общества, подтверждая заявление ООО о долгосрочных инвестициях в северные территории и поддержку их. Через два года это соглашение было ратифицировано. 19 небольших участков в южных и приполярных зонах остаются за пределами Доминиона, Объединенного общества. 7 участков – независимые коммерческие внешнепоисковые станции. Остальные – сельскохозяйственные владения Центрального блока. Топографические и геополитические спутниковые карты поселения 86 – быстро сменяли друг друга на экране, мелькали яркие отметки и пробегали строчки информации. Затем карта исчезала. Коснувшись рукой экрана, Селтон приостановила смену карт. 10 дней назад северной территории подали заявление на присвоение им статуса полноправного государства. Сейчас мы проходим обычную, долгую и медленную процедуру выявления и оценки противоречий. А.П. поддержала заявление и ожидает, что статус для поселения 86 одобрят в течение 5 лет. «При условии, что война будет окончена?» — спросила журналистка в первом ряду. «О нет, не перебивай ее!» — поморщился Фальк. «И не произноси слово «война!»» Селтон не пропустила удар. Взглянув на корреспондентку, пышнотелая девушка в зеленой облегающей форме одарила ее сногсшибательной улыбкой. Ее взгляд испепелял. «Возможно, локальная ситуация здесь, на поселении 86, потребует переоценки ценностей», — невозмутимо произнесла Селтон. «Однако это не имеет прямого отношения к процессу получения статуса полноправного государства». «Но, конечно же», — попыталась продолжить журналистка. «Мать твою, да отстань ты от нее!» — мысленно выругался Фальк. «Ради всех святых, оставь ее в покое!» Он поднял руку. «Что дает 86-му этот статус?» — спросил он. «Станет 114-м государством объединенного общества?» «114-м или 115-м?» — ответила Селтон, приветливо улыбнувшись ему. «Зависит от того, получит ли поселение 66 такой статус раньше нас». «И как будет называться 86-е?» — поинтересовался Фальк. «Пока неизвестно. Решение на этот счет еще не принято». «Но официальное наименование, как правило, указывается уже в заявлении». «Разумеется. Я имею в виду, мы не располагаем подобной информацией. Думаю, какие-то варианты рассматриваются. Это не в моей компетенции. Вам надо обратиться напрямую в А.П.» «Благодарю». Фальк сделал вид, что записывает. «Определенно эта девица ветровки теперь его должница за то, что он разрядил обстановку». «Выезжаем ориентировочно около 14 часов сегодня. Погода на побережье ясная, поэтому можно рассчитывать на хорошую поездку и в горном районе. На последнем этапе пересядем с вертолета на вездеход. За каждым из вас будет закреплен солдат. Можете задавать им вопросы, но вы обязаны, я подчеркиваю, обязаны, беспрекословно следовать их инструкциям в любое время. Потенциально это зона обстрела, поэтому опасность быть убитым присутствует. Следуйте инструкциям, неукоснительно. Мы надеемся, что все пройдет спокойно, но если все-таки что-то пойдет не так гладко, как хотелось бы, нам не надо, чтобы еще и вы осложнили ситуацию. Не стоит благодарности», — произнес Фальк. Девушка в ветровке взглянула на него. «Благодарности?» — переспросила она. «Я принял удар на себя». «О чем вы вообще говорите?» — спросила она раздраженно. Она была не в лучшем расположении духа, о чем свидетельствовали несколько складочек на переносице. Они вышли из помещения, застегнули куртки, обрызгались инсектисайдом и стали ждать, когда их заберут. «Селтон чуть не испепелила вас», — заметил Фальк. «Я всего лишь задала юридический вопрос». «То есть назвали вещи своими именами?» — рассмеялся Фальк. «Кто, черт побери, вы такой?» «Фальк. Я сама решаю, как мне поступать, Фальк». «Сколько же уроков в школе хитрости вы прогуляли?» — поинтересовался он. «Черт!» — воскликнула она, отступая от него. «Вы пристаете ко мне! Странный какой-то!» И она отошла прочь. «Успокойтесь!» — сказала Теддерс. Она стояла рядом с ним. «Есть люди, которые не понимают, что им оказывают услугу!» — проговорил он. «Согласна». «Кто она?» — спросил Фальк. Теддерс справилась по своему селфу. «Нома Берлин, журналистка-контрактница от Data Scatter». «Новенькая», — пробормотал он. «Молодая еще, научится», — заметила Теддерс. «То есть?» — уточнил Фальк. «Вы о «научиться»?» — переспросила Теддерс. «Или о «молодая еще»?» Он покачал головой, сводя все к шутке, словно это не касалось его. На лице Теддерс застыла сдержанная улыбка. «Вы поедете с нами, Теддерс?» — спросил Фальк. «Сегодня?» «Ну уж нет, нафига оно мне?» Селтон призвала всех к порядку. Солнце уже показалось и начало пригревать. В воздухе закружились крошечные жучки. Она дала еще кое-какие указания, задала пару вопросов, а затем повела их к ангарам. За время, что прошло с инструктажа, она успела надеть бронежилет, застегнув крепежные ремни серо-желтого цвета. На ее левом бедре была прикреплена кобура для оружия ближнего боя. В просторном ангаре было целое море прохладного воздуха. Большие матово-серые вертолеты стояли в ряд, повернувшись носом к северным дверям. С-440, последнее чудо науки и техники, впечатляли. Лопасти их турбовинтов были аккуратно сложены и напоминали бутоны цветов, ожидающих появления солнца. Рядом с каждым геликоптером военные ВУАП надевали снаряжение, разложенное на полу ангара у всех в одинаковом порядке. Все они были здоровенные ребята, даже девушки. Как и Селтон, они носили камуфляжную форму и такое же оружие. При этом они просто поражали своей чистотой и аккуратностью. Личный боекомплект включал в себя внушающее уважение оружие, сейчас разложенное на полу. Стандартно в него входил тяжелый черный излучатель МЗА, известный как «Волынка» или «Волынщик», но некоторые солдаты, отправляясь на задание, брали с собой более компактные ПАП-20 со съемным магазином под безгильзовые патроны 2-мм калибра. Повсюду пахло оружейным маслом и противопыльной смазкой. «Фальк?» К нему направлялся один из военных. Довольно высокий солдат, а из-за бронежилета и амуниции он казался еще массивнее, особенно голова. «Вы Фальк?» «Да». Военный поднял руку. «Рен Лукас, контрактник, вы прикреплены ко мне». Глава третья. Поднявшись в воздух, вертолеты направились под рев винтов вглубь страны. Низко и целеустремленно они быстро продвигались по заданному курсу. Через открытую боковую дверь Фальк наблюдал, как по земле их догоняла собственная тень, состязаясь с ними в соблюдении идеальной параллельной траектории. Иногда она взмывала вверх, огромная, как вулканические скалы. Иногда проскальзывала мимо, иногда будто съеживалась, становясь маленькой и далекой. Лукас проверил ремень безопасности Фалька. «Не хочу, чтобы вы вывалились», — проговорил он. Его голос, слегка приглушенный, гулко раздавался с небольшой задержкой в левом наушнике Фалька. У голоса его контрактника словно была собственная тень, как и у геликоптера. В вертолете находилось еще 8 военных ВУАП и 2 других журналиста, спецкор корпорации, бородатый щуплый зануда по имени Жано и девушка в ветровке. Закончив очередную проверку снаряжения, Лукас прошел в другой конец вертолета, походкой человека, привыкшего ходить с тяжелым снаряжением в качку. Его умение пользоваться поручнями было доведено до автоматизма. «О чем вам рассказать?» — спросил он. Фальк неопределенно пожал плечами. Усевшись рядом с ним, Лукас пристегнул ремень безопасности. «Майор Селтон приказал отвечать на все ваши вопросы, продемонстрировать наши навыки и умения, чтобы вы изменили свое мнение». «Да, мы здесь именно за этим», — подтвердил Фальк. Лукас улыбнулся и показал на пальцах, будто что-то подкручивает. «Не надо кричать», — произнес он. «Я отлично вас слышу». «Простите». «Хотите, расскажу о нашей птичке», — предложил Лукас. «Стандартный вертолет с тяжелым вооружением, рабочая лошадка ВУАП. Мы зовем их бумерами». «Си-440 Эйвери Бореал», — вмешался в разговор сидевший рядом с Жано. 4 двигателя, в народе известен как бумер или громовая птица. Создан на базе давно применяемой платформы Си-440, оборудован приборами нового поколения, шестислойная обшивка фюзеляжа. Производители Гео и Лоуман Эскейпер Системе, действующие по лицензии от Эйвери Даймлер Эйзер. Грузоподъемность 40 тысяч фунтов, максимальная скорость 275 узлов. Лукас добродушно рассмеялся. «Вам нет смысла дальше здесь оставаться», — заметил Фальк, обращаясь к Жано. «О, вижу, вы знакомы с этой штукой», — произнес Лукас, все еще приятно удивляясь. «Проверьте меня», — усмехнулся Жано. «Что еще вы хотите узнать? Диапазон 930 миль, подъем 220 футов в минуту. Дисковая нагрузка 16 фунтов на квадратный фут. Разумеется, все показатели соответствуют местным стандартам. Это модель Игресс с усиленным...» «Нет», — произнес Фальк. Лукас и Жано уставились на него. «Это модель Эхо. У тех нет силовой установки Лайкоминг. Да и гондолы тоже больше. Это Т-490 Норсроп с низкоэнергетическим ядерным реактором». «Глазастый», — снова рассмеялся Лукас. «Отличная машина», — произнес Фальк. «И даже виду не показали, что вам это известно», — усмехнулся Лукас. «В отличие от некоторых», — ответил Фальк, одарив Жано ядовитым взглядом и произнеся одними губами. «Да пошел ты». Снаружи видимость была плохая. Свинцовое небо будто окутало их тускло-пыльной жарой. Можно было физически увидеть, какой жаркий и душный стоял день, и какой ужасной и бесконечной была земля под прыгающей, мелькающей тенью в этой нескончаемой гонке. Они приземлились у Майте-Санс на столовой горе, возвышавшейся над раскинувшимся внизу лагерем. Пока реактивные двигатели, завывая, припарковывали вертолет, пассажиры сидели, склонив головы. В воздухе еще не осела поднятая пыль. Небо представляло собой сочетание жары и ослепительно резкого света, слишком горячее, слишком равнодушное. Фальк достал свои антиблики и надел их. На левой руке он включил функцию снимок, чтобы, когда понадобится, можно было делать мини-фотозаметки. Свет будто царапал лицо, В довершение к скрипящему на зубах песку Фальк ощутил укол статического электричества. Небо над этой невысокой горой с плоской вершиной было одновременно и слишком большим, и слишком близким. Оно пугало, несмотря на похожие на лыжные маски, которые пришлось надеть. Хотелось откашляться и сплюнуть, чтобы прочистить горло от песка, но он постеснялся. Плевок выглядел бы здесь вызывающим и неуважительным. Фальк решил, что страх ему внушало именно задиристое небо, а не храбрые бойцы ВУАП. Скучные указатели величиной с человеческую руку напоминали кости, побелевшие от солнца и дождя. Он собрался с духом, поднял багаж и, дожидаясь остальных, щелкнул несколько снимков. Получилась пара отличных фотографий, стоящих в ряд бумеров, и еще две с девушкой в зеленой ветровке, наклонившейся завязать шнурки. Сохраненные картинки еще секунду оставались на внутренней стороне его антибликов, прежде чем исчезнуть. Прибывшие начали спускаться в лагерь, представлявший собой группу деревянных бараков и ангаров, используемых как склады. Все краски на поверхностях, которых касался песчаный ветер, поблекли. Сотрудники ВУАП уже встречали их. Фальк заметил несколько вездеходов Фарго и другую тяжелую технику, стоящую дальше за базой и спутниковыми антеннами. В ключевых точках оборонного периметра лагеря пулеметчики ВУАП установили самонаводящиеся пулеметы. Фальк наблюдал, как одно из орудий медленно передвигается на своих приземистых черепашьих лапах. Выкрашенный белой краской короткий короб, охватывающий 4 спаренных ствола, оставался почти невидимым на фоне неба. Селтон подошла к представителю лагерного начальства и о чем-то заговорила с ним. Другой офицер повел корреспондентов и закрепленных за ними бойцов ВУАП к алюминиевому каркасу барака без стен, где под маскировочной сеткой были сложены тюки. «Пора подобрать вам латы», — сказал Лукас Фальку. «Какой у вас размер? 36-й?» «40-й, 42-й», — ответил Фальк. «Что ж, Лукас считает его совсем уж козявкой». Лукас посмотрел на него. «Начнем, пожалуй, с 38-го. Бронежилет должен плотно прилегать, иначе он бесполезен». Военные принялись распаковывать бронежилеты, ремни и перевязи для оружия. Снаряжение такого же желтовато-серого цвета, как и у них, отличалось лишь белыми прямоугольниками с надписью огромными буквами «Пресса», располагавшимися на груди и на спине. У Фалька возник вопрос, почему бы сразу без затей не написать «Целься сюда». Лукас помог ему разобраться с ремнями. «В Маблхеде на самом деле стреляют, или это для придания правдоподобности?» — поинтересовался Фальк, затягивая поясные ремни. «Могут стрелять, а могут и не стрелять. Но вернуть на базу в Ласке наблюдателей от прессы с простреленной грудью только потому, что мы не настояли на надетых бронежилетах, было бы не очень хорошо». «А такое уже бывало?» «Нет, мы не упускаем за периметр без бронежилета». «Вы гражданин ОО?» Лукас кивнул. «И как давно вы прикреплены к АП?» 2 года уже из 4-летнего срока. Здесь большинство граждане ОО, хотя у Томпсон-10 стоит огромная китайская бригада. Интересно, она сможет сопровождать еще и кто-нибудь из граждан блока?» Лукас усмехнулся. «Не исключено. Но...» «Теоретически это возможно, но на практике применяются определенные негласные правила. То есть на 86-м представители вооруженных сил блока при АП не могут сопровождать журналистов?» «Я же сказал, правила негласные, не я их придумал, и не мне о них говорить». «Блок в оппозиции?» — спросил Фальк. Лукас забрал обратно перчатки, которые только что передал Фальку, и заменил их меньшими по размеру. «Антикорпоративные военизированные силы оказывают вооруженное сопротивление в сфере территориальных интересов объединенного общества», — произнес Лукас. «Военное управление администрации поселения привлечено к урегулированию этого спорного вопроса». Звучит так, будто прочитали по бумажке. «Разве такое запомнишь, когда сложившейся ситуации никого не удивишь?» — ответил Лукас и хлопнул Фалька по спине. «Порядок». Фальк поводил плечами и покрутил руками. «Отлично, я же говорил, 42-й». «Это 36-й», — заметил Лукас. В утренней жаре взревели вездеходы, готовые тронуться в путь. В основном шестиколесные Фарго с камуфляжными пятнами. Но была и пара небольших смарт-картов «Always», которым отводилась роль конвоя. Лукас подвел Фалька к переднему Фарго и показал его место. Из-за правого плеча контрактника виднелся его МЗА, казалось, щеголявший тактической оптикой, на вид без необходимости сложный. Кожух, прикрывающий трубку излучателя, выглядел абсурдно широким и напоминал обрезок черной пластиковой водосточной трубы. Вскоре выяснилось, что Фальку отведено место прямо за майором Селтон, занявший кресло командира и уже пристегнувшийся ремнем безопасности. «Простейшие размышления наводят на мысль, что эти военизированные отряды – захватчики», – заговорил он. «Это старая история, и 86-е – не первое поселение, которое сталкивается с подобной проблемой», – ответила она, – «и не последнее». «И с чем это связано? Независимость? Выход из-под власти ОО? Местная этика?» «Целый список получился», – бросила она через плечо, что-то внимательно слушая через свой коммуникационный порт и посматривая на тактический монитор. «Он может быть и длиннее», — заметил Фальк. «Из одного источника мне сообщили, что резервный банк отказался от согласованной шкалы частичного субсидирования для поселенцев первого и второго поколений». «Неправда. Также я слышал, что право на разработку полезных ископаемых было пересмотрено, и срок сокращен до 101 года». «Да, есть такое, но едва ли это существенно. Шанс, что кто-то из владельцев участков потеряет после пересмотра свое право на добычу полезных ископаемых, очень мал. Пересмотр был затеян, в основном, чтобы содействовать аудиторской проверке, которую в настоящее время проводит АП. Единственное обстоятельство, при котором владелец земельного участка может лишиться своего права на разработку, это если рудное жило заходит на территорию, объявленную зоной стратегического значения». «Еще я слышал», — начал он. «Мистер Фальк, у вас длинный список?» – улыбнувшись, перебил его Селтон. «Еще немного, и мне придется внести изменения в программу сегодняшнего дня». Он перехватил ее взгляд. «Смею предположить, что этот список можно продолжать и продолжать, пока специфическая природа этой спорной ситуации остается неопределенной. Предположения могут быть самые невероятные, особенно если учесть, что это первые полномасштабные военные действия в постглобальный период, с тех пор, как началась колонизация других планет. За всем этим четко прослеживается большая сделка». «Вы, может, и видите здесь полномасштабные военные действия», — сказала Селтон. «Но нам, в общем-то, не о чем беспокоиться. Небольшой вооруженный конфликт. И, на мой взгляд, вы раздуваете из мухи слона. Мы удерживаем ситуацию в пределах допустимого. Через пару месяцев все закончится». «Вы считаете, что об этом не стоит писать, а я думаю по-другому? Или вы как раз считаете так именно потому, что пресса проявила интерес?» «Последний вариант, мистер Фальк. У вас что, разыгралось воображение?» У нее в наушниках раздался треск. Селтон подала знак водителю, и вездеход тронулся в путь. На неровной местности Фарго тут же начал немилосердно трястись и крениться, словно все его огромные шины разом спустились. «Всех очень интересует центральный блок», — произнес Фальк. Селтон взглянула на него, но он не смог уловить как, нервно или жалостливо. «Холодная война, Фальк, была холодной около 300 лет назад. По мере того, как мы продвигаемся вперед и расширяем свои границы, становится все горячее и горячее. Глубокий космос вытягивает из войны все тепло наружу. Мы были поблизости, когда она началась, расколов единый мир. И тем не менее, она началась как холодная. На данный момент она скорее приближается к смертельной жаре». «Поэтично. Можно я буду цитировать вас?» «Разумеется. Фальк, мы так далеки друг от друга. Буквально. О-о, блок, китайцы. Всем хватает места, чтобы дышать и продолжать развитие. Никто больше не наступает другому на пятки. Никто не ведет себя как неуживчивый сосед. Нет причин для войны, холодной или какой-либо другой». «Но согласитесь», — возразил Фальк, — «если бы мы вдруг нашли причину, это был бы опасный конфликт». «Очень опасный», — Селтон резко вздернула брови. «Но на 86-м не та ситуация. Это местный конфликт в рамках поселения, конфликт с недовольными полувоенными отрядами». «А откуда они берут оружие?» — спросила девушка в зеленой ветровке. Ей выделили откидное место за Фальком. До этого Фальку и в голову не приходило, что она тоже слушает. Селтон что-то ответила, затем повернулась, чтобы свериться с дисплеем, куда выводилась информация относительно окружающей местности. «Что она сказала?» — переспросила девушка сквозь грохот двигателей. «По-моему, она сказала, это несущественно». Глава 4. Недалеко от Майте-Санс на открытом отрезке местности Фарго поднялись на своих подвесках и пошли длинноногими, как выразился Лукас. При задранном корпусе и раздвинутом шасси вес распределялся более равномерно, колебания гасились лучше, и увеличенная опорная поверхность добавляла устойчивости, трясти стало заметно меньше. Через запыленное боковое окно Фальк наблюдал, как сбоку от них в клубах пыли, похожих на хлопья пены, поднятые подвижными смарт-картами, разворачивается панорама каменистой местности, заросшей невысоким кустарником. Их обгоняли легкие и быстрые машины. Солнечный свет вспыхивал, отражаясь от лысой вершины горы внушительных размеров. Горы, будто серая казарменная стена, неприветливо вздымались к западу от них. В течение часа их накрыло тучами, и все стало тягучим, как при замедленной съемке. Тучи клубились, солнце иногда разрывало их, но тучи быстро затягивали раны. Через общую коммуникационную систему Селтон обратила внимание участников поездки на пару крупных редких животных, которые паслись на равнине, но Фальк не успел вовремя посмотреть в окно, и ему удалось увидеть только солнечные зайчики. Сидеть было неудобно. Жесткое сиденье передавало любой удар или вибрацию его заднице. Обе ее половинки уже начали болеть. Девушка в зеленой ветровке что-то писала в блокноте с зажимом. «Это ваша первая командировка?» — спросил он ее, пытаясь перевести разговор в другое русло. «31-я». Фальк недоуменно взглянул на нее. «Мы что, играем в ответ на заданный вопрос ответом на другой?» — поинтересовался он. «Я с вами ни во что не играю». Девушка вновь углубилась в работу. «Чем больше я общаюсь с вами, тем сильнее у меня ощущение, что вот именно сейчас вы настоящая». Она снова посмотрела на него. Он считал себя непробиваемым, но презрение в ее взгляде задело. «У меня жуткое ощущение», — произнесла она, «что однажды вам кто-то сказал, будто вы милашка, а вы и поверили». Городок Мэблхэт был основан лет 50 назад, и жили там горняки. Первыми поселенцами, по словам Селтон, стали в основном китайцы и португальцы, но их присутствие постепенно сходило на нет по мере того, как город развивался. Городок специализировался на добыче руды для строительной отрасли, по большей части голубого металлического концентрата для промышленного производства бетонных смесей, но также добывались и горные породы для облицовки и внутренней отделки домов, в основном использовавшиеся при строительстве Шевертона. На ранней стадии конфликта Мэблхэт стал одним из очагов напряженности. ВУАП ограничила возможности сообщения, и производство сократилось. За последние 9 месяцев куда-то исчезла большая часть населения. Селтон проинформировала их, что согласно программе, они должны встретиться с передовой патрульной группой, провести оценку уровня безопасности и убраться отсюда до темноты. В окрестностях города дорожное покрытие стало твердым, вездеходы опустились и пошли в низком режиме. Сопровождавшие их Always держались поблизости. Один пронесся вперед, разведывая обстановку. «Не отходите далеко», — приказала Селтон в свой микрофон. Олвейзы сбросили скорость. «Полномочия по применению оружия остаются в силе. Начинайте стандартную развертку и целенаправленный забор проб». Откуда-то сверху над ними послышался приводящий в замешательство шум мотора. Самонаводящаяся пушка на крыше кабины Фарго начала вращаться в поисках цели. Они въехали на длинный серпантин дороги, вившийся по краю долины, постепенно спускаясь к городским окраинам. Городок выглядел непривлекательно. Грязный и мертвый, ряды безобразных бараков, кое-как возведенных на пустоши, чтобы дать крышу над головой временным рабочим. Закрытые ставнями окна заколочены досками и сверху прикрыты грязной сеткой с пятнами от солнечного света. На стенах граффити совершенно непотребного вида, оставленные скучающей, праздной, выселенной городской молодежью, безработными мигрантами, не нашедшими работу горняками. В восточной части города земля была изрезана огромными шрамами открытых шахт и карьеров. Лунные ландшафты ям со ступенчатыми стенками напоминали негатив, созданный путем вдавливания в мягкую глину, перевернутых вниз вершины зиккуратов. Каждая такая яма была достаточно большой, чтобы туда поместился городок. Отработанная руда и горнодобывающее оборудование образовывали новые горы. Ржавый оранжевый огромный экскаватор, старые гусеницы и приземистый транспортер придавали местности вид детской песочницы, из которой убежали, испугавшись дождя, детишки. Карьеры были заброшены еще больше. Только их стенки, выскобленные до светлых зернистых скальных пород, белели, как обнаженные кости. На севере расположились автоматизированные заводы, рекреационные предприятия и безобразные, с функциональной точки зрения, печи с форсированной тягой для переработки побочного продукта. Вдоль этих непрезентабельных строений тянулись погрузочные платформы и обширные транспортные парки, где угрюмо дремали укрытые от непогоды приземистые роудлайнеры, сон которых уже почти 2 года никто не нарушал. «Восхитительный вид», — заметил Фальк. «Я рассчитывал, что можно будет погреться на солнышке», — отозвался Лукас. Добравшись до городской окраины, они прошли дальше по дороге, минуя трое или даже больше широко распахнутых проволочных ворот, у которых, похоже, было единственное назначение — скульптурное украшение. Вдоль всей дороги то тут, то там виднелись топливные цистерны, утяжеленные бетонными болванками, и другой, сваленный в кучи мусор. Столбы для ограды, вывески, указатели — все, что могло создать полосу препятствий и заставить любое более или менее габаритное транспортное средство сбросить скорость. Их конвой на небольшой скорости обошел эти препятствия. «Где все?» — спросил Жано, озираясь по сторонам и записывая в блокнот свои наблюдения. «Сейчас комендантский час», — ответила Селтон, по-прежнему следя за мониторами. «Дело уже к обеду», — заметила девушка в зеленой ветровке. «Это строгий комендантский час», — произнес Фальк. На экране у Селтона что-то пискнуло, и на секунду Фальк почувствовал, как инстинктивно напрягся. «Обнаружен объект», — пояснила Селтон и что-то напечатала в текстовой панели. «Вот придурок», — мысленно выругался Фальк. «И надо было тебе переться сюда». ППГ вышла навстречу им. Передовая патрульная группа передвигалась на собственных фарго. В центре их автоколонны шел солидный бронированный автобус «Лонг Пик». Транспортные средства, да и самих солдат, покрывала толстая корка грязи. Их снаряжение, более персонализированное, выглядело не таким стандартным, как у Селтом и ее подразделения. Бронетранспортеры, не выключая моторов, встали полукругом за бронированным автобусом, словно карты, веером брошенные на стол. Солдаты с излучателями и тяжелыми гранатометами спустились на землю и тут же образовали заслон, перекрывший улицу. Оружие прижато к плечу, щека к верхней перекладине, глаза к оптическому прицелу, палец на спусковом крючке. Бронированный автобус, в два раза превосходящий по размерам Фарго, напомнил Фальку некое мифическое чудовище, этакого носорога или бородавочника, нарисованного воображением путешественника. Внушительных размеров, приземистое и медлительное, оно отличалось дурным характером. Автобус имел низкую посадку на широких колесах, прикрытых противоракетной броней. От глубоко въевшейся то ли грязи, то ли сажи, он был почти черным. Гаубица калибра 190 мм смотрела в небо, как рог единорога. Вульгарно большая, она выглядела непропорционально, благодаря массивному рифленому дульному тормозу на конце ствола. Тормоз придавал всему орудию неприятный фетишистский вид. Командовал колонной майор Вуап по фамилии Ларю. Они с Селтон немного поговорили, затем он стремительно подошел к группе журналистов, чтобы поприветствовать их. Фальку он показался настоящим, неподдельным, и даже мелькнула мысль. А может, действительно имеет смысл критически пересмотреть фактор «покажи, расскажи». Покалывающее напряжение снова вернулось. Ощущение, что наконец-то он попал в самую гущу событий. Ларю выглядел именно так, как и положено командиру ППГ, пребывающий уже полтора месяца в боевых условиях. И говорил он соответствующе, незаучено. Его движения казались усталыми и по-военному резкими. Он сообщил им, что ППГ собирается прочесать домну номер 2, следуя наводке одного из рабочих. После вчерашнего боевого рейда сигнал об опасности уже ушел по защищенному каналу связи бригадиру этого участка. Подразделения Селтон и журналисты приглашаются сопровождать ППГ во время этой операции, при условии, что они беспрекословно будут следовать инструкциям ППГ и не вляпаются, как мягко выразился Ларю, в какое-нибудь дерьмо. «Основательно», — подумал Фальк, — сказал, как отрезал. Понизив голос, Ларю без обиняков объяснил, почему все так строго. Может возникнуть перестрелка. Или даже настоящий бой. Несмотря на защитное снаряжение и присутствие солдат в УАП, их жизни подвергнутся опасности. «Даже если следовать каждому слогу, каждой букве инструкции, все равно остается шанс быть подстреленным. И он, Ларю, хочет, чтобы они понимали это, и не хочет, чтобы у них сложилось впечатление, что вся операция — показуха. Самое, что ни на есть, мать ее, настоящая, как он выразился. Если кто боится, ничего страшного. Можно остаться под охраной бронетранспортеров или вернуться на опорный пункт, где и подождать остальных. Никто никого за это не осудит. Даю вам минуту на размышление», — произнес он. «Если честно, я бы только порадовался, если бы вас здесь не было. Мы просто выполняем свою работу. Но ничего. Подумайте хорошенько. А затем, если хотите, чтобы вас включили в группу, подойдите к моему старшему сержанту». Фальк почувствовал, как у него изнутри поднимается странный жар. Напряжение и страх — смесь, вкус которой он уже подзабыл. Разумеется, он за участие в операции. Становилось все интереснее. Но самым интересным была, пожалуй, его реакция. Возбуждение — страх. Он чувствовал, как скептицизм счищался с него с легкостью луковой шелухи. Он не хотел, чтобы его застрелили, но был шанс, что и такое возможно. От тряски в вездеходе у него все болело, его мутило с прошлой ночи и подташнивало от волнения. И в то же время он удивлялся той радости, какую вызывали у него эти дерьмовые психологические реакции. «Да, и еще хочу вам кое-что показать», — добавил Ларю. «Нечто невероятное, но вам понравится. Надеюсь, оно поможет вам сделать правильный выбор». В сопровождении нескольких солдат, которые теперь образовывали для них живой щит, Ларю провел журналистов чуть назад по дороге, а затем свернул с нее в грязный двор позади заброшенного строительного завода. «Вот», — произнес он с явной гордостью, словно селекционер, демонстрирующий выведенную им породу. Он указал на стену, испещренную выбоинами от пуль. «Невероятно, фрикинг!» — пробормотал Фальк. Глава 5. В баре Гео клиш не было. Когда он вызвал ее по селфу, она сказала, что сейчас находится у Хаят Шейвертон, и пусть он приезжает туда. «Зачем ты меня, фрикинг Си, бесишь своими выходками?» — возмутилась она. «Я же предупредила, как они поступят. Отметины от пуль. Говорила же тебе». Клиш обедала с уже знакомым Фальку, сотрудником отдела логистики АП, и еще с одним незнакомым ему человеком. Они ели овощи по-пармски, с квази-цыпленком и, закончив, отодвинули тарелки в центр стола. Сначала Фальк тоже хотел заказать что-нибудь поесть, но обслуживание в Хаятте было ужасное. «Выходка как выходка. А я тебе разве не говорила?» Он шмыгнул носом. «АП считает нас идиотами, вот и обращается соответственно». «Думаю, вам уже доводилось сталкиваться с таким дерьмом», — произнес мужчина, которого Фальк не знал. «Мы знакомы?» — обратился к нему Фальк. «Не очень-то хотелось слишком напрягаться в неофициальной обстановке». «Нет, но я знаю, кто вы. Я работал по контракту на 77-м. Читал ваши статьи. Хорошо пишете». «Спасибо». Мужчина протянул Фальку руку. «Барри Апфел». Фальк ответил ему рукопожатием и поинтересовался. «Чем занимаетесь?» «Консультирую. Сначала работал на Лидс, затем на Норфолк Зумин. Сейчас у меня небольшой контракт с Гео». «А в какой области консультируете?» «Да ничего интересного. Корпоративный имидж, пиар. Но, говорят, неплохо делаю свою работу». «Это правда», — подтвердила Клиш. «Гео прибегает к помощи самых разных специалистов», — сказал Апфел. Официант, словно глухой и слепой, прошел мимо, не обратив никакого внимания на подзывающий жест Фалька. «Сервис здесь еще тот», — заметил сотрудник отдела логистики. «Зачем же вы тогда тут обедаете?» — удивился Фальк. Клиш и ее друзья обменялись короткими неловкими взглядами. Фальку так хотелось поскорее выпить квази-виски, что он не обратил на них внимания. Возможно, это было как-то связано с той таинственной сделкой века, которой Клиш сейчас занималась. «Для разнообразия», — ответил Апфел. «А так мы все время ходим в Гео». Фальк побарабанил пальцами по спинке стула. «Я иду в бар за выпивкой. Если дожидаться этих идиотов, можно от жажды умереть. Кому что взять?» И он не преувеличивал. Фальк направился к бару. После поездки в Фарго бедро все еще болело тупой, ноющей болью. Мелькнула мысль обратиться к врачу, а затем подать на ВУАП суд. Чтобы попасть из закусочной в бар, надо было подняться по нескольким ступеням. Он располагался в угловой нише с огромными окнами. Они находились на 14 этаже. Снаружи, черная и тяжелая, как театральный занавес, висела ночь. Разноцветные крупные жуки бились в окно с внешней стороны, оставляя приглушенные всполохи всех тонов и оттенков. Высоко над головой показалась похожая на фару небольшая луна. Внизу под ними, будто сплошной поток свечей, поставленных за исполнение желаний, мерцали огни Шейвертона. На западе три метеорита прочертили в небе светлые дорожки и исчезли. Фальк выпил квази-виски, пока бармен наливал следующую порцию и выполнял остальной заказ. Отхлебывая большие глотки, Фальк осмотрел закусочную. Опять вездесущая мебель эры первых поселенцев, имитация, и уже изрядно обшарпанная. Сотрудники корпорации с чрезмерно громкими голосами и идеальными улыбками. Лимонный аромат инсектисайда. Фальк отвернулся, затем снова посмотрел. Внезапно он заметил знакомое лицо, уже виденное в тот первый вечер в Гео. Лицо пожилого, измученного заботами человека, которого он когда-то знал. И тут до него дошло, что это его собственное отражение. Такое же его отражение, как в хроме и стекле Гео. Возникло ощущение усталости и опустошенности. Уже не хотелось ни медицинского освидетельствования, ни судебного разбирательства с ВУАП. И знать, что не так с его больной задницей, тоже не хотелось. А уж тем более не хотелось знать, во что все это может вылиться. Он не хотел знать, как его задолбали эти постоянные поездки на драйверах и жизнь в походных условиях. Он не выглядел так, как прикидывался, что выглядит. «Интересно, сколько уже это продолжается?» «Еще виски!» — обратился он к бармену. «Составить компанию?» — спросил Барри Апфел, неожиданно оказавшись у него за плечом. «Мы уж подумали, вас похитили». «Простите», — задумался. «Пришли к каким-то интересным выводам. Видите ли, я ехал сюда, потому что здесь вроде бы можно было довольно легко и неплохо заработать. Списать кое-какие издержки, сделать общий обзор. Я понимал, что АП не станет подыгрывать. И сегодняшняя экскурсия для журналистов больше похожа на турпоездку. Все это я понял еще до того, как Клиш предупредила меня. Да, в сущности, мне плевать». «В самом деле...» «Это очередное задание и не более того. Очередная причина не заниматься чем-то другим». «Сублимация деятельности?» «Да. Мне было абсолютно пофиг, что тут происходит на этом поселении 86. А теперь вы изменили свою точку зрения?» «Нет, конечно», — ответил Фальк. «Пофиг мне по-прежнему. Но обращаться со мной как с идиотом я не позволю никому. Неважно, в чем там суть дела, но теперь я хочу заполучить всю эту историю целиком и с ее помощью переломить хребет АП. Есть вещи, которые такому старому стервятнику, как я, никогда не надоедают». «Это уже третья порция квази-виски?» Фальк ухмыльнулся. «Ага, я собираюсь бросить вызов». «Не сомневаюсь», — произнес Апфел. «Совершенно бездумное отношение АП привлекло мое внимание гораздо больше, чем тысячи милых добрых историй. Во всяком случае теперь». «Фальк, вы собираетесь привязать свое расследование к конкретному человеку?» «Я собираюсь докопаться до чего-нибудь», — заявил Фальк. «И буду делать это целенаправленно. Если бы АП бросила мне кость, я убрался бы отсюда в течение месяца. Теперь я остаюсь и уж непременно озабочусь тем, чтобы что-нибудь раскопать. Пусть самую малость, но такую, что можно бросить им в лицо». «Как далеко вы готовы зайти?» — спросил Апфел. «Я не знаю, что такое «далеко». «Вам сегодня показали полную лажу». Фальк кивнул и отпил квази-виски. «Кстати, по-моему, если интересно, дело как раз в этом». Фальк посмотрел туда, куда указывал Апфел. «Луна?» «Да», — ответил Апфел. «Вполне возможно, что вас и не интересует точка зрения какого-то консультанта корпорации. Мне было бы интересно послушать». «Фред», — произнес Апфел. «Вторая луна. Известный внутрисистемный ресурс 86/B, местные жители называют его Фред. На освоенных территориях занимает третье место по концентрации экстрапереходных элементов». «Точно». «Отлично. И вы предполагаете, что это не захват земель поселения 86, это борьба в защиту 86-го из-за его луны?» Апфел улыбнулся, взял с подноса свой стакан и сделал глоток. «Выглядит вполне правдоподобно», — заметил он. «С тех пор, как начали колонизировать планеты, у нас не было повода воевать за Землю с кем бы то ни было. Ее много, целые миры, и должна быть очень веская причина, чтобы мы развязали здесь войну». «Если ситуация такова, — сказал Фальк, — мне только что показали пробоины от пуль в стене». «Ситуация такова». «Откуда вы знаете?» «Я здесь уже 8 месяцев. Слышу, о чем говорит персонал. Может, напрямую это и не используешь, но для персонала это важная тема разговора. И к этому причастен центральный блок». «И вы можете подписаться под этой теорией?» «Пожалуй, да. Слухи очень настойчивы. Если поселение 86 станет доминионом ОО, блок утратит допуск к разработке месторождений на Фреде. Вы видели отчеты АП? 9 последних открытых месторождений стали собственностью объединенного общества. Блок тоже получил участок, но у него, вероятно, разыгрался аппетит на кусок более прибыльного пирога». Фальк задумался. «Интересно, почему Луну назвали Фредом?» – произнес он. «В честь Фредерика Шейвера, капитана первой экспедиции. А первую Луну назвали Джинджер в честь его жены. Во всяком случае, я слышал такую версию». «Мне не следовало бы разговаривать с вами», – заявила Тедерс. «Отлично выглядите без формы», – отметил Фальк. «Не в смысле голая. Я имел в виду в гражданском». «Неужели?» — сказала она. «У меня недельный отпуск, и я трачу один из его обедов на вас. Хотя это даже не свидание. условия, обязательные, чтобы я согласилась встретиться». «Я знаю. Плюс я мило попросил». «То есть вы не признаете, что в некотором роде все-таки получилось свидание, вопреки договоренности, что это не будет свиданием?» «Нет, не признаю. Это всего лишь деловой обед корреспондента и офицера ВУАП, так что они могут мило поболтать в неформальной обстановке». Теддерс с сомнением огляделась по сторонам. Фальк выбрал маленький уютный ресторанчик в стороне от Эквестриана. «Почему здесь?» — спросила Теддерс. «Я слышал, что овощи по-пармски с квазицыпленком здесь лучше, чем в Хаятте». «Это всего лишь овощи по-пармски с квазицыпленком. Я не понимаю, что значит «лучше». «Жизненный опыт. Со временем поймете», — пообещал он. Официантка принесла вино и теплое блюдо с подогретыми булочками. «Не понимая, чего вы ждете от меня», — сказала Теддерс. «Давайте просто поговорим». «Нет, Фальк, я серьезно. Если вы хотите пожаловаться, что АП предоставила вам не такой допуск, какой вам нужен, самое большее, что я могу сделать для вас, это выслушать и сочувственно покинуть». «Наша экскурсия не имела смысла», — произнес Кон. «Пожалуй. А разве так бывает не всегда?» Она в упор посмотрела на него через стол. «Меня каждый раз удивляет, что пресса шокирована. Надо же, администрация сама справляется со своей работой. У меня сложилось впечатление, что вы считаете, раз мы носим военную форму и водим танки, мы обязаны знать абсолютно все нюансы. Внешне ВУАП выглядит как и следует современной армии, но это очень ловкая пиар-компания со своими козырями в рукаве». Он ничего не ответил. Он ждал, что она скажет дальше. «Кто-то рассказывал мне, что в давние времена английская королева была уверена, что мир пахнет свежей краской, потому что куда бы ее величество ни приходило, бригада рабочих накануне готовилась к визиту». «У нас также, Фальк. Мы подновляем плохие участки перед тем, как их посетят посторонние». Он разрезал булочку. «Иногда это противоречит общественным интересам», — заметил он. «Это не вам решать. Поверьте, не сегодня и не в эту эпоху, и не в ситуациях такого размаха». «Позвольте мне задать вот такой вопрос», — сказал он. «Хочу выяснить просто для себя. Лично вы что-то знаете и не говорите мне, или вас тоже держат в неведении?» Она улыбнулась мини-версией своей постоянной компактной улыбки. «Кому надо, тот знает. Мне не надо». «Послушайте, я никогда не рассчитывал, что вы сможете чем-то помочь мне», — проговорил Фальк. «Но видите ли, я хочу написать о том, как все было с самого начала. Вы бы подсказывали мне, в каком направлении двигаться, давали советы, какими официальными каналами пользоваться и где можно добиться дополнительного сотрудничества, а я выполнял бы ваши рекомендации. Правда, выполнял бы. Слово в слово, как и подобает журналисту. Но, и мое пораженческое настроение тут совсем ни при чем, у меня ощущение, что это не сработает. И через месяц-два я не продвинусь ни на йоту, как бы ни старался найти неофициальный канал. Вот и подумал, попытаюсь сэкономить немного времени и приведу к движению сразу и то, и другое, чтобы двух зайцев убить». «И?» «Если вы внезапно передумаете, или вдруг ваша совесть...» Она рассмеялась. «Или вам попадется что-то или кто-то, с чем или с кем, по вашему мнению, мне следовало бы познакомиться, не забудьте, пожалуйста, про меня. Это может быть просто общая информация. Обещаю ваше имя не упоминать, и никакой расплаты не последует». «Это вы так говорите, причем всегда». «Так у вас уже есть опыт?» «Нет, но пару раз доводилось видеть, как должностные лица из АП теряли свои посты, потому что по глупости поддерживали отношения с неблагонадежными людьми, с теми самыми, которым, как они думали, можно доверять, с теми, с кем, по их мнению, можно было расслабиться. Они же все равно ничего не записывают». «Я не такой, обещаю». «Ничего подобного не будет». «И не может быть», — сказала она. «Почему?» «Эти выходные подходят к концу, и я согласилась встретиться с вами, потому что в следующую пятницу я на полгода отправляюсь в действующую боевую часть. Предписание уже на руках». «Куда?» «Ага, сейчас скажу и покажу на карте». «Ой, извините, не подумал». «Простите, вы сейчас такой грустный, будто я не оправдала ваших надежд на этот обед». «Издеваетесь? Хотя посмотрим. Принесли квазицыпленка». Глава 6. На планете. Поселение 77, он несколько месяцев жил в палатке на берегу океана возле Бикса. Ночью океан обрушивался на прибрежную полосу. За тяжелым ударом следовало длительное шумное шипение. Эта волна сбегала с берега, утаскивая за собой гальку. Удары волн и их откаты обратно в океан перемежали и его работу, и его сон. Он просыпался от сигнала с эльфа, это Клиш связывалась с ним, и лежал там, слушая. Океан разбудил его, внезапно и резко. Сон хрустнул и разбился, словно тонкая косточка, и вот Фальк уже лежит проснувшийся, с открытыми глазами, полностью осознавая, что его что-то потревожило. Он находился за мили от того берега, в маленькой съемной квартирке на Пармингейл-стрит в Шейвертоне. Он был в городе, и от океана его отделяла огромная прибрежная полоса. Только город и ночь. Фальк встал. Было уже далеко за полночь. Окна квартиры выходили на север, и за мягкими янтарными пятнышками городских огней ему показалось, что далеко на северо-западе он видит другой свет, более мягкий и рассеянный. Чем сильнее он вглядывался в этот свет, тем меньше видел его. Он включил информационный ящик квартиры, но новостей не было. Тогда он заглянул в селф. Там сообщения были, в основном спам и пара сообщений от Клиш, которым он пообещал себе вернуться позже. Фальк налил стакан воды. Вставать было слишком рано, а спать дальше уже слишком поздно. Как только он включил торшер, в окно начали биться жуки. Он отхлебнул еще глоток. Даже вода отдавала лимонным запахом инсект Эсайда. Самым разумным решением казалось снова лечь спать. Но стряхнуть с себя пригрезившийся шум океана, шелест волн, не получалось. Он пролистал на селфи несколько последних поисков. Какой-то небольшой информационный источник, не являвшийся отделением крупной медиакомпании и не подкрепленный официальным заявлением АП, предлагал следующий материал. Несчастный случай на северо-западе Шевертона, взрыв в районе Летце. Подробности не сообщались. Он подождал 30 секунд. Внезапно его селф начал равномерно подавать сигналы. Это поступала информация по запросам, посланным ранее. Сначала откликнулись небольшие информационные узлы, потом кратко ответили ассоциированные, а затем обрушился целый шквал сообщений от частных корреспондентов, просматривавших основные линки. Несчастный случай в Летце. Взрыв. Подробности не сообщаются. Неподтвержденный факт. Затем первый основной новостной канал выложил открывающую статью. Почти в то же мгновение, как селф просигналил об этом, ящик также переключился на события в Летце. Взрыв произошел в 2:09, 10 минут назад. Фальк проснулся 10 минут назад. Мир обрушился на него. За следующую минуту поступило почти 40 сообщений. Он попробовал дозвониться до Клиш и выяснить, какими сведениями располагала она, но ни ее селф, ни домашние средства связи не отвечали. Фальк ощутил легкое возбуждение. Он включил кофеварку и, пока она фырчала, успел натянуть брюки и рубашку. Сообщений стало уже 66. Первые — ничем не подкрепленные подробности. Большой взрыв в Летце, заброшенном промышленном квартале к северу от Landmark Hill, в нежилой зоне, разделяющей Дистрикт Фру и Кейп Хайвей. В двух сообщениях говорилось о нестабильных химических веществах, нефтеконденсатах, неправильно хранившихся на заброшенном складе. Остальные придерживались версии столкновения с метеоритом. О жертвах не упоминалось. Кофеварка фыркала. Он вернулся к окну и выглянул на улицу, в глянцевую ночь, которая одна не делала никаких официальных заявлений. Были ли отблески зарева на северо-западе последствиями взрыва, излучения, пожара? Если взрыв был такой сильный, что разбудил его, пожар должен быть большой. Он снова попробовал связаться с Клиш. Ничего. Как не удалось связаться и с двумя другими знакомыми журналистами? В ящике, на фоне бушующего ослепительно-желтого пожара, появился представитель пресс-службы АП. Он говорил спокойно и торжественно. За ним на экране двигались фигурки спасателей. Фальк включил звук. Репортаж велся из Летца, прямо с места происшествия. Представитель пресс-службы объяснял, что столкновение с метеоритом – редкое, но вполне вероятное событие на планете поселения 86. Метеориты доводилось видеть всем, но большинство из них или сгорали в атмосфере, или были настолько малы, что их падение не замечали. Большинство из упавших болидов были недостаточно велики, чтобы причинить ущерб или нанести гиперзвуковые удары. Летцу не повезло. И опять ни слова о жертвах. Городская команда спасателей работает на месте происшествия. Было еще слишком рано, и городская надземная железная дорога не работала. Поставщик в закусочный Профуд неподалеку от его дома сказал, что сегодня не работает с самого завтрака, и кроме того, АП прикрыла все северо-западные линии доставки. Так было рекомендовано. Фальк снова вышел на безлюдную улицу, темно-серую и скучную. Главная витрина Профуд светилась как гигантский телевизор, или как аквариум, или как картина Эдварда Хоппера. Выйдя в предрассветный полумрак из теплого живого внутреннего мира Профуд, Фальк не сводил взгляда с поставщика, но тот, занятый своей яичницей с колбасой, не обращал на него внимания. Сквозь цыпленка в скафандре, выгравированный на стекле логотип Профуд, Фальк какое-то время наблюдал, как мужчина ест. Фальк направился вверх по улице в свою квартиру, разбудил ночного портье, спавшего, сидя на стуле, прямо на рабочем месте перед мигающим сериалом в переносном телевизоре, и договорился взять у него на прокат машину. В салоне старенького двухместного жемчужно-синего Шифти, который одолжил ему портье, пахло рыбными палочками. У зеркала покачивалось изображение Мадонны. Фальк уже давно не водил. Даже такой игрушечный автомобиль, как Шифти, с его сенсорным пультом управления, датчиками безопасности и дорожным навигатором, казалось, руль не слушался его. Машина замедляла ход, когда он хотел прибавить скорость на прямых участках дороги, и пересекала перекрестки, когда ему это совсем было не нужно. Добравшись до совещательного конуса, как раз у границы Летца на Дистрикт Фру, машина припарковалась и замерла на месте. Надпись на панельной доске объяснила, что в совещательной зоне Шифти работать не будет, и функция автопилота вернется, только если увести машину от конуса на ручном управлении. Фальк честно высказал все, что думает об этом. Он не мог перейти на ручное управление, потому что не знал код хозяина машины. По промышленным подземным переходам и пустынным улицам он направился пешком вглубь Летца. Бедро все еще болело после поездки в проклятом Фарго. Селф собирал поступающие новости, сортировал их и складывал в папки. Подробностей все еще было немного, столкновение с метеоритом оставалось официальной версией. На ходу он отправил просьбу Клиш, чтобы она позвонила ему. Оказалось, он здесь не один. Мимо проехали несколько машин, некоторые с аварийной сигнализацией. Слышался гул голосов, где-то рядом велись работы, зной был совсем сухой. Темнота спрятала свет пожара, но бледнеющее утреннее небо не смогло скрыть растрепанный дымный след. Фальк перепрыгнул сточную канаву, заваленную всяким мусором, и завернул за угол. Улица впереди вдруг оказалась полна людей и техники, их количество впечатляло. Летц не относился к густонаселенным районам города. Толпу составляли местные жители, всякие отщепенцы, караульные и сменные рабочие. Солдаты ВУАП и гражданской обороны стояли в оцеплении, не давая зевакам приблизиться к машинам скорой помощи, транспортом АП и фургонам спасателей, стоявшим вдоль тротуара. Представители прессы тоже собрались здесь. Пока Фальк, хромая, пробирался к краю толпы, он заметил несколько хорошо оплачиваемых такси, ожидавших, когда потребуется увезти клиентов. За линией оцепления, избившимися в кучки машинами, за красными и синими огнями, отбрасывающими на бледное рассветное небо стробоскопические блики, горели большие площади складов. Имеющие особое значение секции были подняты над землей. В некоторых местах пожар еще бушевал. В других оплавившийся металлический каркас угольной диаграммы показывал, где раньше стояли здания. Фальк чувствовал, что в воздухе сильно пахнет сажей, золой, антиперенами, влажным бетоном и дымом. До слуха доносились прорезающий гул толпы, отдаленные выкрики команд. Он протиснулся сквозь толпу к самой границе зоны происшествия. Разрушены были три, может быть, четыре квартала. Повсюду, на крышах, на тротуаре и на дорогах, он видел какие-то обломки, оплавленные балки или чернеющий мусор. На уличном знаке висел кусок обгоревшей кровли, готовый вот-вот упасть. Под каждым фонарем образовались лужицы битого стекла. Пепел, словно иней, покрывал все поверхности, и его хлопья, как серый снег, кружились в воздухе. Грязный маслянистый поток с шапкой из противопожарной пены тек по сточным канавам, выплескиваясь местами на дорогу. «Пожалуйста, отойдите за ограждение», — произнес мужчина средних лет в форменной куртке гражданской обороны. Фальк и бровью не повел. «Нет, мне нужно к машине скорой помощи», — возразил он. Мужчина помедлил и недоверчиво оглядел Фалька. Тому явно не хватало медицинской формы. «Сегодня предписано не надевать форму?» — поинтересовался Фальк, намекая на гражданскую одежду, видневшуюся у мужчины из-под куртки. «Я спешил», — ответил тот. «Вот и я тоже», — парировал Фальк и протолкнулся мимо него с уверенностью, закаленной 15-летним стажем его журналистских расследований. Он прошел мимо автомобиля, на котором был установлен резервуар с пеной, и трех транспортеров, перевозивших спасателей. На всех трех люки, ведущие к оборудованию, были полностью открыты. Проходя мимо одного из них, Фальк задержался и, дотянувшись до висевшей на крышке куртки спецслужбы, сдернул ее и тут же, не задерживаясь, натянул поверх одежды и застегнул. Порывы ветра обдавали его жаром, он слышал, как где-то у спасателей работает резак. Мимо прошли несколько специалистов из гражданской обороны. Направляясь в противоположную сторону, они что-то оживленно сообщали по селфам. Над головой монотонно жужжал вертолет. Разгоняя потоки воздуха, он то исчезал, то появлялся в клубящемся дыме. Фальк протер линзы своих антибликов и, выбрав функцию «фотографировать», снова надел их. Он начал щелкать снимки для обзорной статьи. Завернув за угол, тут же в лицо ему ударил невыносимый жар. Он увидел множество спасателей. Он отступил на шаг назад. Там были представители АП, пожарные, парамедики. Кто-то кричал, кто-то бежал от машин с носилками. На земле лежали тела. Разглядеть их или сделать качественные снимки Фальк не мог. Но определенно это были человеческие тела. Три или четыре, завернутые в одеяло и окруженные хлопочущими над ними медицинскими работниками. Хотелось получше разглядеть, что там происходит, и он решил пробраться вглубь этой суматохи. Но есть разница между тем, как с нагло невозмутимым видом ты минуешь оцепление, и тем, когда вмешиваешься в процесс спасения человеческих жизней. Фальк пошел в другую сторону, к пожарным, которые сильными струями, подаваемыми под давлением, уничтожали пламя, но там стоял такой нестерпимый жар, что он свернул в сторону. Наконец ему удалось найти более или менее спокойное местечко, секцию склада, вывороченную взрывом, но не сгоревшую. Полой рубашки он вытер с лица грязь, пот и брызги и протер антиблики. «Вы не должны находиться здесь», — произнесла она, подходя сзади. Хитро улыбаясь, девушка в зеленой куртке держала в руках аптечку первой помощи. На рукаве у нее светилась повязка АП. «Вы тоже», — отозвался он. «Обо мне можно не волноваться». «Обо мне тоже. Уходите, и я сделаю вид, что не видел вас». Девушка продолжала улыбаться странной улыбкой, казавшейся ему забавной. «Вы увидели экстренное сообщение?» — спросила она. «Нет, услышал взрыв». «И я». Она не сводила взгляда с его куртки. «Прикрытие, да?» «Очевидно, не такое распространенное, как повязка на рукаве и аптечка первой помощи в руках». Она показала ему номерной знак ВУАП, приколотый к воротнику. «Ну, вот это больше похоже на правду». «Действительно плохая идея», — ответил он, направляясь прочь. Она пошла за ним. «Почему?» — спросила она. Сначала он хотел объяснить ей, но затем решил не заморачиваться. Пусть естественный ход событий расставит все на свои места. Несколько сбивала с толку ее приветливость, а во время поездки в Майт и Санс она и знаться не хотела. Наконец он понял, откуда такая любезность, и почувствовал себя дураком. Как же долго до него доходило. «Вы искали меня», — произнес он. «Я что, простите?» «Вы искали информацию обо мне и нашли, так, после той поездки. И теперь вы знаете, кто я». Она усмехнулась. «И что?» «И ничего». «Тогда я действительно ничего не знала о вас, обо всех этих ваших наградах. И что?» «И я вдруг стал интересен, да?» «Ой, успокойтесь. Меня просто позабавило, что великий Лекс Фальк завернул сюда сегодня ночью. Это наводит на мысль, что я права. Здесь все и начинается. Плюс великий Лекс Фальк пробрался за оцепление обманным путем, совсем как я». «Нет, все не так», — возразил он. «Очень даже так. Все сделал за счет машины парамедиков». Он ничего не ответил, поскольку ничего не понял. «Вы знаете, кто я?» — говорила она, продолжая идти за ним. «Вряд ли, я не помню». «Ага, с вас станется». «Вроде вы, новенькая из Дисперсал». «Вы вычеркнули меня из своей памяти специально. Слышала, вы на такое способны». «Вполне возможно. Мне было скучно, поэтому не помню». «Нома Берлин, и я из Дейта Скаттер. Вы всегда так поступаете? Сначала портите отношения, затем всеми силами пытаетесь их наладить? Это так принято?» Он повернулся и посмотрел на нее в упор. «Я пришел сюда не для того, чтобы разговоры с вами разговаривать». Она опять ухмыльнулась. «А что там такого интересного?» Она кивнула в ту сторону, куда он направлялся. Чуть помолчав, Фальк спросил. «Видите вон тех парней? Не с отбойными молотками, а тех двоих на дальнем конце обвалившейся крыши. Видите, что они держат?» Сквозь дым казалось, что двое мужчин отбивали на закопченной крыше барабанными палочками дробь. «Они что-то проверяют», — сказала девушка. «Да». «Но это же нормально. Что не так? Ну, изучают, исследуют». «Если это столкновение с болидом, зачем искать следы взрывчатки?» «Да мало ли что там ищут. Может, что откололось, рассыпалось, разлилось или выгорело. Ядовитые вещества. Здоровье населения, знаете ли. Вот так-то». «Или они ищут следы взрывчатки и взрывное устройство. Это больше похоже на правду, чем версия о метеорите в экстренном выпуске. Несчастный случай — это версия для простаков». «Я поняла», — сказала она, погасив на мгновение улыбку. «Этих отщепенцев было, по-моему, пять. «Кто вам сказал?» «Один из пожарных. Он говорил, они выносили тела отщепенцев, которые жили на этом складе». «Вряд ли», — произнес Фальк. «Почему?» «Я видел одного из них». «Они все сильно обожжены». «Да, но тот определенно был чисто выбрит и хорошо подстрижен». «Отщепенцы тоже могут стричься». «Что вы имеете в виду, маленькая мисс Стакан наполовину чокнутый?» «Я говорю, что это слабое доказательство». «Вот поэтому мне хотелось бы, чтобы вы заткнулись и убрались, и я смог спокойно продолжить выполнять свою работу». Она уже собиралась что-то ответить, когда их громко окликнули. Они обернулись. К ним бежал солдат ВУАП в бронежилете и с оружием. «Вы двое!» — крикнул он. «Предъявите ваши документы! Немедленно!» «Сними значок!» — прошипел Фальк. «Что?» «Сними этот долбанный значок, ты глупая сука! Быстрее!» Вуаповец был уже совсем близко, в полном боевом снаряжении. На груди у него висел ПАП-20, универсальный автомат, личное многофункциональное оружие. Вблизи автомат оказался неожиданно большим. «Вам известно, что здесь нельзя находиться посторонним?» Голос вуаповца звучал устало, почти на грани срыва. Фальку сразу стало ясно, что бросаться грудью на амбразуру не имело смысла. Настроения шутить у солдата не было. Он даже не обратил внимания ни на куртку, ни на повязку на рукаве. «Извините», — произнес Фальк. «Вы нам только всю работу осложняете», — заявил солдат. «Где ваши фрикинг-си самоуважение? Там фрикинг-си люди сгорели, и только вас тут не хватало». «Извините», — еще раз произнес Фальк. «Пресса?» — спросил солдат. «Да». «Ну, по мне это лучше, чем эти фрикинг-си зеваки. Доки показываем». Фальк быстро выудил из кармана удостоверение, нарочито демонстрируя законопослушность. Он же никуда не пробирался. «У меня есть разрешение АП», — быстро сообщил он, пока девушка в зеленой куртке что-нибудь не сказала или не достала свой документ. «Это мой научный сотрудник». Только бы девица ничего не ляпнула, не стала припираться с ним. Солдат разглядывал удостоверение Фалька. «Ваш научный сотрудник?» «Да». «Хм... Это я привел ее сюда. Виноват». Она, честное слово, не хотела идти за оцепление. Солдат взглянул на нее. «Да, я не хотела», — чуть помедлив, подтвердила девушка, пытаясь вникнуть, куда клонит Фальк. «Мне надо было послушаться ее», — подхватил Фальк. Пока антиблики военного образца вуаповца сканировали удостоверение, Фальк заметил, как за линзами появилось голубоватое свечение. Это пришел ответ из оперативного отдела ВУАП. «Окей, все в порядке», — произнес солдат. «Но вам придется покинуть эту зону. Я провожу вас». «Скорее всего, никаких последствий для вас не будет. Но я обязан предупредить о возможном штрафе или даже временном приостановлении действия ваших аккредитаций». «Хорошо», — кивнул Фальк. «Таков порядок». «Я в курсе. Мне уже приходилось и раньше оказываться в подобных ситуациях. Извините». «Идемте к оцеплению», — велел солдат. И они пошли. «И, пожалуйста, сделайте одолжение. Отправляйтесь домой. Мне бы очень не хотелось услышать, что вы снова попытались пробраться сюда». «Разумеется, никаких проблем», — ответил Фальк. «Всего вам доброго. Спасибо, что все благополучно разрешилось. Глупая выходка, конечно. Но разве я мог не попытаться увидеть место происшествия? Не так уж часто у нас падают метеориты». Солдат помахал им из-за ограждения. «Почти никогда», — признался он. Куртку, повязку и аптечку они оставили у открытой задней двери вездехода парамедиков. Несколько торговцев северного конца уже катили тележки с едой и передвижные пищевые автоматы, предлагая подкрепиться утренним зевакам и бригадам служб, работавших на месте происшествия. Фальк купил в автомате 2 чая. «Почему вы так поступили?» — спросила девушка. «Наименее затратный способ — выбраться сухими из воды». Девушка взяла предложенный ей стаканчик чаю. «Вы не хотели, чтобы он увидел мое удостоверение?» — заметила она. «У меня есть разрешение АП», — сообщил Фальк. «И я Лекс Фальк. Моя аккредитация устоит. Если придется платить штраф, спишу его в издержке. Если нигде больше не засвечусь, так, может, и вообще никакого наказания не последует. А у вас же нет такой аккредитации, поэтому вы не так уж непробиваемы». «И вы взяли все на себя за нас двоих, потому что такой великий засранец?» «Я взял все на себя за нас двоих, потому что брать за одного или за двоих особой роли не играло». Он с удовольствием отпил добрый глоток чаю. «И еще я взял на себя ответственность за нас двоих из-за того долбанного номерного знака. Кстати, где он?» Она достала из кармана номерной знак. Фальк взял его в руки и рассмотрел. «А ведь это не фальшивка?» «Нет. Он лежал в кармашке на дверце транспорта, где я позаимствовал аптечку». Фальк уставился на нее. «Так он еще и не ваш? Вас поймали на том, что вы обманным путем пробрались в зону происшествия, вышибли оттуда пинком под зад, оштрафовали? И это все только за попытку приоткрыть завесу? Вам дали по рукам, непослушная журналистка. И вот вы попадаетесь в засекреченной зоне с фальшивым или украденным номерным знаком ВУАП, вы даете себя за сотрудника администрации, и это в условиях военного положения. Да здесь целая лавина правонарушений. Они отменят вашу аккредитацию раз и навсегда, и, скорее всего, с ближайшим драйвером отправят домой». «Догадываюсь», — сказала она. «Нет-нет, догадки тут ни при чем», — отрезал он. «Именно такое дерьмо и происходит в данный момент, и вы обязаны знать это. Вы обязаны знать их, чтобы не совершить что-то совсем уж идиотское, что навсегда поставит крест на вашей карьере». Он размахнулся и бросил номерной знак через ограду во двор сортировочной станции. «Ого, похоже, вас волнует моя судьба», — проговорила девушка. «Или вы хотите обскакать меня?» «Ни то и ни другое. Кстати, если бы этот номерной знак был обнаружен, дерьмо и меня забрызгало бы, да так, что мало не покажется». Глава 7. Ему звонила Клиш. Когда наконец дозвонилась, ее голос звучал расстроенно. «Необходимо, чтобы ты приехал ко мне и кое с кем встретился». «С кем?» «Просто приезжай и сам все увидишь». «Куда?» Она назвала адрес. «Можно сегодня днем, часиков 4». «Идет», — согласился он. Ему не хотелось ехать и впутываться во что бы то ни было, имеющее отношение к Клиш. Это становилось ему все менее и менее интересно. Но это была Клиш, и ее голос звучал расстроенно, и его терзало какое-то дурацкое ощущение, что он ей должен. Помимо того, была еще масса проблем. Бедро по-прежнему болело, и болело прилично. Находясь у себя в квартире, он пытался решить эту проблему. Работая за письменным столом, подкладывал подушки на сиденье стула. Но легче всего было стоять. Затем он решил, что пойдет в библиотеку А.П. Фёрте и поработает там. Там стояли банкетки с квазикожаным покрытием, и на них можно было устроиться вполне удобно. Засветился селф. «Это я», — послышался женский голос. «Кто?» «Нома». Он чуть-чуть помедлил, ровно настолько, чтобы до нее дошло, как мало места она занимает в его мыслях. «А, привет, что случилось?» «Я кое-что раскопала». «О, как щедро! Еще лет 5 поработаете усердно, безжалостно эксплуатируя ваши источники, тогда может быть». «Ха-ха-ха, как смешно! Я кое-что нашла, и, по-моему, вы захотите увидеть это». «С какой стати?» «Потому, Фальк, что это классно». «Нет, но почему вы звоните мне? Если вы что-то раскопали, и это действительно отличный материал, мне-то зачем звонить? Работайте сами со своим материалом». «Хотите услышать правду?» «Да». «Сегодня утром в Леце вы вытащили меня из передряги, и я пытаюсь таким образом сказать спасибо. Одноразовый жест доброй воли, никаких повторов. Либо принимаете, либо нет». «Убедительно. А настоящая причина?» «Настоящая?» — она помедлила. «Я просто не знаю, что делать с тем, что я раскопала». Она жила в отеле кубической формы в Саутсайте, старейшем районе Шейвертона. Еще лет 20, и от этого района повеет стариной первых поселений. Инвесторы начнут делать денежные вливания в узкие улочки, станции и склады, в строительство с применением сайдинга и материалов, имитирующих обожженное дерево. Под влиянием атмосферы первопроходцев люди станут покупать здесь недвижимость, и на фасадах офисов и палаты мер и весов появятся памятные таблички. А до тех пор Саутсайд будет оставаться дырой с дешевым жильем, временными рабочими, сомнительными предприятиями и устойчивым рынком. И все это – пропитанное тошнотворным запахом мыла от больших сточных канав и речным ароматом старого дегтя и тухлой воды. Также тут пахло едой, горячей и острой, которой переселенцы торговали в небольших лавочках на рынке и в переулках. Продавцы выкрикивали цены, но запахи кричали громче их. Сомнительные кулинарные рецепты. Переперченные и обильно сдобренные другими приправами, с притирками и маринадами. Кухня, придуманная для маскировки заменителей курятины, свинины и говядины. Даже не натуральные курятины, свинины и говядины. Здесь готовили, не заморачиваясь созданием иллюзий, что в блюде присутствует свинина, говядина или мясо цыпленка. Запекшиеся ржавые известковые подтеки покрывали здания в этой части Шейвертона. Местами виднелись сделанные еще вручную первыми поселенцами вывески, похожие теперь на призраков из прошлого. Потускневшая краска отслаивалась, теряя свой цвет, прежде чем прибрежный ветер совсем сдерет ее. Между китайскими фонариками и лампами без абажура носились крупные жуки. Улочки были такие тесные и вместе с тем оживленные, что Фальк застегнул плащ и засунул руки в карманы. Он поехал на такси. Город выглядел тусклым и бесцветным. Дымная завеса с места происшествия в Летце вспенилась в непроглядную тьму на северо-западе и украла все краски. В воздухе дрожала песчаная дымка. Даже величественные стеклянные мачты небоскребов, будто вычищенные струей песка, казались матовыми в полуденном сумраке. Фальк не любил Саутсайд. Постоянно возникало ощущение, что вот-вот произойдет или преступление, или несчастный случай. Но, по крайней мере, здесь остались хоть какие-то краски. Разноцветные огни и фонарики, цветастые тенты, живо окрашенная еда на подносах из нержавеющей стали, яркие языки пламени над конфорками плиты, цветные ткани, насыщенные запахи в воздухе. Он прошел по краю рынка, мимо плетеных проволочных корзин, с яркой резиновой обувью, мимо ящиков с дешевыми игрушками, списанными бейсболками, швабрами и вениками, кухонной утварью. К каждому ящику была прикреплена держащая ценник рука из проволоки. Модные очки висели на сушилках, будто фрукты, и бумажные ценники шелестели на ветру. Мужчины, как в старые добрые времена это делали девушки-продавщицы, торговали с прилавка селфами, правда без упаковки и документов. Девушка в зеленой куртке ждала его на ступенях перед входом в отель, где она ночевала. У нее не было комнаты, куда она могла бы пригласить его. Не было уголка, где они могли бы посидеть и поговорить. Она предложила посидеть в одном хорошем месте. Она по-прежнему была одета в свою облегающую зеленую куртку, но он уже привыкал думать о ней как о Номе. «Как вы?» – оживленно спросила она, когда они шли через рынок. «Вполне». Из-за пазухи ее куртки торчал планшет. И она постоянно касалась его, чтобы убедиться, что он никуда не исчез. Нома привела его в профут в западном углу рынка. Он заказал две бутылки ноу-колколы, так можно было хотя бы посмотреть на крышках дату розлива, а из торгового автомата взял пригоршню салфеток и несколько соломинок в бумажной упаковке. Она заказала для себя что-то поесть. Это было фирменное местечко со своей торговой маркой, стариной астронавтом Биллом Берри на салфетках, в отличие от банального современного бренда «Бустера Рустера». Они сели за один из дальних столиков с липкими кругами на пластмассовой столешнице. Нома предложила ему поесть с ней. Жиронепроницаемый бумажный стакан заполняло то, что должно было сойти за шашлычки. В ответ он только покачал головой. «На самом деле еда здесь не такая уж плохая», — сказала она. «Может быть. Это, конечно, не прыжок с парашютом, но все равно не хочется рисковать». Кусок за куском она съела шашлык с одного шампура. «По-моему, здесь больше рекламы», — добавила она. «Вы пытаетесь уговорить меня прыгнуть с парашютом?» Она усмехнулась, продолжая жевать. «Итак, что вы нашли?» — спросил он. «Торопитесь, может, еще пофлиртуем?» «Что вы нашли?» — повторил он. Одной из салфеток она вытерла стол и, положив на него планшет, пододвинула его ближе к Фальку. Включив компьютер, она перевернула изображение и увеличила его. «Что это?» — спросил Фальк. «Включите и посмотрите». Ролик длился всего 40 секунд. Когда он закончился, Фальк чуть помедлил, затем снова включил воспроизведение и опять просмотрел запись. «Откуда это у вас?» — спросил он. «Друзья, высокие посты, сами понимаете». Он пристально посмотрел на нее. Она пожала плечами. «Поселение 86 предрасположено к метеоритным ударам. Это всего лишь голый факт. Риск небольшой, но реальный. Такова официальная версия. В болидной лотерее Летцу не повезло. О, люди, нулевое предупреждение. Удар такой сильный и стремительный, что никакие приборы не зафиксировали его. Ни наземные, ни орбитальные. Вообще никакие. Официальная версия прошла по всем каналам новостей примерно час назад. Вообще никакие. Забудем, что мы имеем, давайте подумаем. Терминал, расположенный на мысе, не засек ничего, пока не произошло столкновение». Нома снова коснулась иконки воспроизведения, затем взглянула на Фалька и, похоже, с удовольствием отметила, что он смотрит на нее, а не на экран. «А вы знаете, — спросила она, — что над нами сейчас находится 8 драйверов, неподвижных относительно планеты. 8 драйверов, припаркованных прямо над Шевертоном. С их детекторной сеткой, построенной на отрицательном полупериоде модуляции», — сказал Фальк. «Да, чтобы отслеживать грузопотоки. А вот это, мистер Лекс Фальк, прямо из архива скоростного драйвера «Маньчжур». Ролик, насыщенный информационными выкладками, показывал северо-западный Шевертон с орбиты. Ночь. Тепловая съемка. План города с небольшим смещением. 23 секунды, и в Леце расцветает черно-белое пламя. «Следа нет», — произнес Фальк. «Следа нет. Даже просто видимого невооруженным взглядом. Приборы тоже ничего не зафиксировали. Это не столкновение с метеоритом». «Откуда у вас эта запись?» «Я прилетела сюда на Маньчжуре». Один из старших офицеров решил, что лучше передать этот ролик мне, прежде чем я напишу о его неуставных отношениях с одной пассажиркой. «Какая грязная история!» — почти с восхищением произнес он. «Я уже почти забыла. Это было всего лишь средство для достижения цели. Вы говорили, что меня с ближайшим драйвером отправят домой. Вот я и вспомнила о драйверах. Как раз вовремя». «Что вы имеете в виду?» «Сегодня днем один парень брал интервью у официального представителя АП и прямо спросил, есть ли наземная или орбитальная съемка этого столкновения. Последовал категорический ответ, что ничего нет, хотя они проверили все возможные источники». «Интервью уже отредактировали». «Угу». Фальк побарабанил пальцами по столу. Было жарко, и от пластмассового кресла боль в бедре усилилась. Освободив свою соломинку от обертки, он открыл колу и сделал глоток. «Теперь понятно, почему вы так настырно хотели встретиться», — заметил он. «Думала, может, у вас возникнут какие-нибудь идеи». Он протянул руку и вытащил из ее бумажного стакана шампур с шашлычком. Его охватило такое возбуждение, будто он выпил сразу много кофе, и теперь надо было успокоиться. «Значит, нужны белки и углеводы». На вкус шашлычок оказался вполне приличным, хрусткий, как арахисовые галеты с запахом свинины. Военные исследователи с их поисками следов взрывчатки или взрывного устройства теперь стали чуть более актуальны, заметил он. «Пожалуй. Если мы хотим дать ход этому делу, надо знать наверняка». «Продолжайте». «Если мы собираемся кого-то разоблачить, необходимо выяснить, что именно этот кто-то хочет выдать за столкновение с болидом. Произошло ли это в Леце случайно? Или такая секретность потому, что это произошло именно в Леце?» «Согласна. А как мы это выясним?» «Предоставьте это мне. Давайте вечером встретимся еще раз». Она кивнула. «Можно мне запись?» «Нет». «Копию?» «Нет». «Но я могу доверить вам заботу об этом материале». «Да». «И вы не натворите никаких глупостей?» «Нет, не натворю», — подтвердила она. Клиш плакала. «Ты опоздал», — сказала она. «Мне было немного не по пути», — пояснил он, прищурившись и глядя на нее. «Ты плакала?» «У меня сегодня что-то с глазами. Я рассказывал тебе позавчера. Слезные протоки, увлажнение. Слишком долго я просидела на своем спутнике. Я рассказывал тебе». Он вспомнил, что она что-то такое говорила. Видеть ее с красноватыми припухлостями вокруг глаз ему было не впервой. Фальк вдруг понял, что почти не знает ее как человека. Была ли у нее аллергия или склонность к слезливости, или эта розовая припухлость была для нее нормальной. Двухметровые алюминиевые буквы на фасаде составляли «Узей первопроходцев», потому что первая «М» исчезла куда-то совершенно непостижимым образом. Клиш назначила место встречи в стороне от Эквестриана, в зоне, отведенной градостроителями для парков и мемориалов. Три или больше десятилетия назад появились недовольные высказывания по поводу серьезных капиталовложений, создания музея поселения 86, когда так много других объектов инфраструктуры нуждалось в финансировании. Проект заморозили. Из всех миров, где побывал Фальк, этот был первый, в котором законсервировали грандиозный план увековечивания памяти. Между плиткой, которой была вымощена дорожка к музею, и цветными бордюрами вокруг клумб проросла трава. Никаких декоративных растений на клумбах не сажали, поэтому сорняки заполнили и их, как и лужайки, где росла не дикая, но беспризорная трава. Само здание музея представляло собой просторную коробку, похожую на лодочный сарай или вместительный ангар. Сооружение продержалось неделю или две, затем погода доконала его. Сточный желоб просел. Витражи, украшавшие огромную по площади крышу, обвалились. Прошлой зимой через приоткрытые двери главного входа внутрь нанесло целые ворохи опавших листьев и семян. На столбах поселились листки объявлений и рекламы. В некоторых местах они сильно, почти сердито закручивались, словно разборчивый вихрь опять поднял воздух земли избранные опавшие листья. Фальк прошел за клиш внутрь. Музей был величественным, просторным и светлым. Даже незаконченный и заброшенный, он свидетельствовал о мастерстве архитектора. Это был музей свободного места и пустого пространства. Музей, увековечивающий пустоту. Постаменты и выставочные щиты так никогда и не дождались экспонатов, таблички с описанием которых так и не напечатали. На постаментах из белого камня и на элегантных металлических подставках размещалось ничто, выставленное на всеобщее обозрение. Единственными осязаемыми экспонатами были три необработанные человеческие фигуры, заполнявшие основное пространство коробки. Каждая фигура покоилась в бетонной оболочке. Их шероховатые остовы из мортенситно-стареющей стали были крапчатыми и тусклыми, угольно-выжженными и иссушенными. Хотя еще удавалось рассмотреть набросок, выполненный черной и белой красками, серебристые двигатели малой тяги и приборы связи. Ярко-красные опознавательные знаки Объединенного общества и администрации поселения. Эти колоссальные металлические цилиндры принесли сюда первых поселенцев. Фред Шейвер был одним из них. И, по-видимому, его жена Джинджер тоже. «Почему здесь?» – поинтересовался Фальк. Она продолжала идти. Иногда он забывал о ее избыточном весе и о феноменальных усилиях, которые ей приходилось прикладывать, чтобы ходить пешком. «Сюда никто не приходит», – пояснила она. «Стоило, наверное, поднять воротник, чтобы остаться неузнанным?» – спросил он. Она не рассмеялась его шутке. «Идем дальше, тут хоть какое-то уединение. Эта парковая зона не подключена». По Эквестриану он проехал на трамвае, остальной путь одолел пешком. Вероятно, она добиралась так же, потому что никакого транспортного средства перед входом не было. Клиш повела Фалька вглубь коробки. Их шаги отдавались легким гулом. Когда они пришли к гигантским первопроходцам, он запрокинул голову, чтобы с восхищением посмотреть на них. «Итак, дело в Летце», — непринужденно заметил он. «Да, но есть что-то еще». «И что ты слышала об этом?» «Как и все, столкновение с метеоритом». «Я стараюсь, но мне все труднее не замечать, что сегодня твоя жизнерадостность куда-то исчезла», — сказал он. Вместо ответа Клиш только быстро взглянула на него. Фальк заметил, что она почесала хирургически вживленные в ее горло порты для подключения. «Вся эта дрянь продолжается», — сказала она. «Поэтому ты и здесь». «Клиш, я сделал что-то не так?» «Да, ты Лекс Фальк, а я — это я». «Что?» Она остановилась и повернулась к нему. Какое-то мимолетное выражение, едва уловимое, появилось на ее лице и тут же исчезло, словно солнце на мгновение спряталось за тучку. Затем, к его удивлению, она подошла и обняла его. Ее массивное тело поглотило его почти целиком. «Прости», — сказала она. «Я понимаю, это стервозно. Я не хотела. У меня было несколько рецидивов, несколько ударов по моей самоуверенности». «Ну что ты?» «Фальк, самообман не поможет. Все шло отлично, пока я была всесильным голосом, летающим по орбите в своей жестянке. Наступил период пожить в гравитации». «Привыкнешь», — сказал он, тайно надеясь, что она вскоре отпустит его, но не желая, чтобы его уход выглядел бегством. «Вскоре все опять будет отлично, вот увидишь». «Нет, это у тебя все отлично и все вертится. Фрикси, ты в полном порядке, а я навсегда профукала море возможностей, что открывались передо мной. Это оставляет в самооценке большую дыру, даже за теплозащитным экраном». Она выпустила его из своих медвежьих объятий и улыбнулась. «Я не виню тебя за то, что ты — это ты, и, вот увидишь, ты даже выиграешь от моего рецидива». «Каким образом?» «Увидишь». Они снова пошли. «Так вот, Олеца, это не столкновение с болидом». «Мы знаем», — сказала она. «Кто это мы?» «Столкновение — это только прикрытие». «Кто это мы?» — повторил он. Под большими венецианскими окнами в дальней части музея находилась платформа, специально построенная, чтобы посетители могли заглянуть в частично вскрытую оболочку третьей фигуры. На этой платформе их ждал Барри Апфел, одетый в темный директорский костюм и коричневый плащ. «Привет, Фальк!» — он протянул ему руку. «Итак, кто же все это устроил?» — заговорил Фальк. «Дело рук Гео или кого-то еще?» «Третьего не дано?» — спросил Апфел. «Не знаю», — ответил Фальк. «Так что, как раз третий?» Апфел продолжал улыбаться, только слегка пожав плечами. «Геопланития заключила со мной краткосрочный контракт», — сообщил он. «В мои обязанности входит создание корпоративного имиджа». «Вы говорили мне об этом», — заметил Фальк. Круг моих обязанностей довольно широк, и часть их намеренно не сформулирована конкретно. Есть аспекты, не прописанные на бумаге, чтобы в случае непредвиденного результата от них было легко отказаться». Фальк усмехнулся. «Мне нравится ход ваших мыслей», — произнес он. «Не сомневаюсь, мы формулируем свои условия так же тщательно, как и вы, продажные журналисты». Апфел отвернулся и принялся рассматривать третью фигуру. «Недостаток моей работы состоит в том, что у меня очень расплывчатый контракт, и в ГЕО я отношусь к специалистам широкого профиля. Мои обязанности кажутся неопределенными, и ГЕО в интересах корпоративной чистоты может в любой момент сократить меня». Он снова улыбнулся Фальку. «Положительная сторона здесь — это финансирование. Черный бюджет? Скорее серый, но громадный. Масштаб личной компенсации огромен, конечно, и намного превышает все, за что должен ручаться работник моего уровня. Но оборотный капитал, доступ, возможности. Я могу свободно использовать по своему усмотрению многое, включая развитие и развертывание самых гипотетических свойств ГЕО. При условии, что будет результат, руководство ГЕО охотно вкладывает в эти проекты деньги и закрывает на них глаза. Они предпочитают не знать, чем я занимаюсь на самом деле». «Не пожалеете, что рассказываете мне все это?» – поинтересовался Фальк. «Я же продажный журналист. Кто знает, как я поступлю?» «Вы сообщаете мне эти частности и тем самым ставите под сомнение бесспорность целого». «Да слушай его», – попросила Клиш. «Фальк, я счастлив продать вам какой-нибудь кусок информации, если понадобится». «Пусть так и будет», — произнес Апфел. «Но я всегда придерживался принципа по возможности оставаться честным. Поменьше всякого дерьма, о котором надо помнить, и жизнь становится менее сложной. А ложь, если уж случится солгать, более ценной. А рассказываю я вам о своих интересах так подробно, потому что уверен, вскоре они станут и вашими тоже, и вы также будете заботиться о них». «Что скажешь, Клиш?» «Фальк, когда выяснилось, что нам нужен еще один человек, я предложила тебя», — отозвалась Клиш. Апфел слегка наклонил голову, приглашая следовать за собой. По бетонным ступеням они спустились с платформы. «Из-за сложившейся ситуации интересы ГЕО на 86-м сильно страдают». «Это понятно», — произнес Фальк. «И с трудностями столкнулась не только ГЕО». «Правильно, но до других нам дела нет. Проблема поселения 86 — фактически начинается с того времени, когда на внутреннем рынке и по всей территории общего поселения потребовалось прижать ГЕО. Это безобразие и, похоже, станет еще хуже. Главная проблема заключается в навязывании мысли, что ГЕО несет ответственность за трудности на 86-м». «Барри, ты хочешь сказать, что это та же ситуация, как в свое время на 60-м? Бедного маленького постглобального гиганта втянули в какую-то идиотскую авантюру?» «А это так сложно представить? Сам масштаб постглобальных корпораций заставляет с легкостью поверить, что они, безразличные и безликие, несут ответственность за злодеяния всего общества. Кстати, на поселении 60 фармацевтический гигант не был виновен. Наоборот, ему нагадили по полной программе. А корпорация была не виновата. И уж вы-то точно знаете это». «Интересное предположение». «Вы были там. Вы говорили об этом вполне недвусмысленно. Открыто защищали большую фармацевтическую корпорацию и вашу точку зрения на сложившуюся ситуацию». «Вы много знаете обо мне», — заметил Фальк. «Это я рассказала», — вмешалась Клиш. Она шла чуть позади них. В ее голосе прозвучали виноватые нотки. «Если предварительно не разузнать о человеке, с которым собираешься иметь дело», — заметил Апфол, — «можно здорово прогореть». «Ну так и кто тут нечестно играет?» «На 86-м объединенное общество оказалось в сложной ситуации», — заявил Апфол. «Оно спуталось с блоком, и сейчас ситуация дошла до критической точки». «Это из-за Фреда?» «Похоже, что да, и многого другого дерьма. Мы не знаем даже и половины того, что происходит, но все будто бы из-за добычи полезных ископаемых. Зоны стратегического значения. Вся эта неразбериха с минералами связана буквально с территорией. ОО и Блок все больше земельных участков прибирают к рукам, а АП остается с носом». «Но не ГЕО?» «Когда ГЕО только пришла на 86-е и начала вкладывать в поселение деньги, она действовала правильно и безопасно. Стандартная практика. У ГЕО крепкие связи с ОО, что есть, то есть. Но существуют и другие отношения. Она создала себе такую репутацию, что для нее не важно, кто находится у власти, а кто выпустил бразды правления из рук. Корпорация «Гео» — вот она, на месте, со здоровой инфраструктурой, готовая приносить пользу другим и извлекать выгоду для себя. Апфел посмотрел на Фалька. Они подошли к большой, неряшливой на вид боковой погрузочной платформе. Несколько бетонных ступеней вели вниз к опущенной ролете, закрывающей вход. На ступенях скопился целый ворох опавших листьев. «Улавливаете, какая картинка вырисовывается?» — спросил Апфел. «Администрация поселения через прессу сталкивает между собой блок и ОО, и, как результат, все удары сыплются на Гео, так как со стороны она выглядит зачинщиком конфликта». «Вот именно!» «И в чем смысл?» «Я имею в виду, как это связано с вашим неопределенным контрактом по спасению репутации Гео». «Вы расскажете правду, и дьявол будет посрамлен», — произнес Апфел. «То есть?» «В ваших материалах должно отражаться реальное положение дел, чтобы у людей сложилось реалистичное представление об участии Гео. Новая информация, Фальк». «И как это сработает?» — спросил Фальк. Апфел наклонился и взялся за ручку ролеты, затем выпрямился и, подняв ее до самого верха, убрал специальный барабан над дверью. Их буквально окатил ворвавшийся в помещение дневной свет. «Можно найти хорошего опытного журналиста», — проговорил он, — «и внедрить его в зону военных действий.